Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, меня хорошо слышно? Так, вот сейчас вроде получше. Хорошо. У нас сегодня что, семинар? Лекция, концерт. С чего начнем? С привязанности. Значит, в этом году, в мае, исполняется как раз 20 лет с момента выхода первой книги. В мае 1993 года вышла первая книжка. И вот 20 лет... 20 лет можно подвести своеобразный итог. С одной стороны, информации было очень много. С другой стороны, всю эту информацию нужно было привести к какому-то общему знаменателю. Если, так сказать, любые истины, самые, так сказать, правильные, если нельзя выразить несколькими словами, то это уже либо человек не понимает, либо то, что он утверждает, ложное. Природа так устроена, Вселенная едина. И любая информация, она должна сводиться к единому целому. Все связано. Любые пласты информации должны в конечном счете выглядеть как единый живой организм. И для меня была главная проблема, как увязать всю эту информацию, как соотнести одно с другим, и как все это соотнести с таким понятием, как здоровье человека, его судьба, и с теми событиями, которые будут происходить в ближайшее время. В конечном счете, все-таки все уладилось. Более-менее как-то все свелось к единому знаменателю. И получилось так, что как раз все это, все выводы, к которым я пришел, оказывается, известны уже не одну тысячу лет, и они на мистическом уровне были сообщены людям давным-давно. И все мы знаем, что человек – это не только тело, а тело, дух и душа. И мы знаем, что Бог един, и что весь мир един, и что Вселенная подчиняется высшим законам. Это мы все знаем. Я только все это, так сказать, прошел, можно сказать, своим собственным опытом на практике через тысячи и тысячи наблюдений за пациентами. Так вот, один из самых драматичных и тяжелых моментов, сказать, одним из самых тяжелых моментов было установить соотношение, что важнее, душа или дух. Потому что в обычной традиции, то, что называется современной мировой традицией, считается, что дух выше, важнее души. А у меня по результатам получалось все время, что душа на первом месте. И как я не пытался себя вогнать в общие стереотипы, ничего не получалось. А потом, когда я начал реально умирать, когда мне стали отказывать легкие, вдруг я понял, что хватит жить иллюзиями, обычными, привычными, так сказать, образами, установками, оно нужно исходить из реальности. И вот тогда я вынужден был признать для себя, что душа первична, начал с этим работать и понял, что без этого понимания просто невозможно будет выжить в ближайшее время. Потому что неоднократно наблюдая за раковыми больными, неизлечимыми больными, я видел, что у них нет будущего. Мне было интересно, почему они это будущее утратили. И потом выяснилось, что будущее создается нашей душой. У нас есть временное тело. И оно создается нашей душой. Когда душа начинает ссыхаться, когда душа начинает слабо работать, будущее уменьшается. И появляется тяжелое заболевание. Когда душа начинает постепенно утрачивать силы и умирать, тогда, когда душа начинает привязываться к этому миру, мир создан Творцом, это его часть. Но когда мы части поклоняемся больше, чем целому, когда мы утрачиваем личное устремление к Богу, тогда душа в различных аспектах начинает привязываться к этому миру. О признаках этого мы еще поговорим. И чем сильнее душа привязывается, тем больше мы начинаем ценить и поклоняться телу и духу, забывая о душе. Мы начинаем ценить материальные, духовные ценности, забывая о нравственности. Мы начинаем наслаждаться реализацией своих инстинктов, забывая о любви. И чем больше мы таких нарушений совершаем, тем сильнее обесточивается душа и уменьшается будущее. Современная западная культура и западная цивилизация умирает. Причем умирать начинает очень быстро. Я, когда начинал книги писать, я только говорил о том, что на Западе серьезный кризис, о том, что идут очень опасные, более того, смертельные тенденции, что это связано с утратой веры, с ослаблением нравственности. Я говорил о том, что с 2000 года энергетика человечества и Земли начинает расходиться. Люди с 2000 года будут агрессивно относиться к собственной планете. Планета начнет реагировать. И начнется, так сказать, определенные процессы и экономические, и политические, и, так сказать, на уровне всей нашей планеты. То есть облик планеты может начать меняться, и это все связано с людьми. В принципе, сейчас мы это уже замечаем. В ближайшие несколько лет не только политика и экономика, но сама планета будет давать нам знаки о том, что меняться необходимо. Если у человека нет будущего, он заболевает неизлечимой болезнью. Если у группы людей нет будущего, начинается война или катаклизм. Если у всей цивилизации на планете нет будущего, то планета сама может погибнуть. Потому что на энергетическом уровне мы все равны и все едины. Вот недавно разговор шел о том, что как западные страны активно пытаются гомосексуализм внедрить не только, так сказать, в России, но и в азиатских странах, и в Грузии, и на Кавказе, и прочее. Правда, в Грузии побили гомосексуалистов, которые хотели, я слышал, устроить шествие. И вот здесь возникает вопрос, почему такая активная поддержка идет этого движения? Ответ достаточно простой. Дело в том, что гомосексуализм – это не столько болезнь человека, сколько болезнь общества. Когда общество утрачивает будущее, то появляется резкое количество, так сказать, людей с неверной половой ориентацией. Это принцип Содома и Гоморры. Как только религия в каком-то обществе ослабевает, после этого слабеет светская власть, нравы в обществе, а потом начинается распад. И один из главных признаков распада – это гомосексуальные тенденции. Но это не потому, что, скажем, вот, сказать, гомосексуалисты – плохие люди. Это нормальные, больные люди. у которых нет будущего. Когда у человека будущее закрылось, то тогда он либо умирает, либо рак, либо гомосексуализм. Вот мне недавно прислали ссылку. Была такая старица Алипия, в России жила. Она умерла лет 30 назад. Я прочитал про ее историю жизни. Конечно, мучения были несусветные. Как она жила, как ее преследовали. Женщина жила в дупле дерева зимой. И только молитва спасала ее и сохраняла. И она была ясновидящей. Она предрекала, что, скажем, будет взрыв на Чернобыле. Причем, что любопытно, ее спрашивают, а как же мы будем пить отравленную воду? И она отвечала, перекрестите воду, будете пить, и радиации в ней не будет. Что меня там заинтересовало? У меня было, я описывал на своих семинарах пару случаев, когда у женщин был рак груди. Когда онкология, нельзя париться в бане, вы это знаете, потому что идет ускорение всех процессов. Вот одна женщина начала читать мои книжки и молиться в бане. Через какое-то время у нее раковая опухоль ожила, зашевелилась, потом начала трансформироваться, потом открылся гнойник, все, так сказать, вылезло, вылилось, и она выздоровела. Я об этом рассказал на семинаре, а потом в Москве ко мне подошла женщина и говорит, а моя подруга без всякой бани, тоже был рак груди, и начала читать книги, молиться, и произошло то же самое. Опухоль вышла вместе с кровью и гноем. Вот эта старица, что меня, заинтересовало, к ней приходит женщина, у которой рак груди, так говорит, не иди к врачам, они тебя не спасут. Дала ей воды попить, над которой она молилась, и дала мазь. И говорит, молись, натирай мазью. Потом женщина к ней пришла, она говорит, вот теперь можешь идти к врачам. Раковая опухоль, она видоизменилась, она трансформировалась в гнойник, который, уже врачи удалили. То есть, оказывается, процесс-то идет, в принципе, один и тот же. То есть, неизлечимое заболевание переходит в острую стадию, а потом начинается выздоровление. Так вот, к этой старице однажды пришли молодые люди. Я тут даже выписал. Однажды к блаженной пришли трое молодых людей. Пристально взглядывая с каждого из них, она сказала, что им предстоит в жизни. Один из юношей был настроен к матушке критически и даже не хотел к ней идти, говоря, что эта старуха знает. И вот матушка, внимательно посмотрев на него, строго сказала, «Страшный грех замуж выходить». В ад пойдет душа, если не покается. Юноша изменился в лице, и когда его спутники собирались уходить, задержался у старицы. То есть она говорила о том, что он гомосексуалист. Вышел он молчаливым и задумчивым, а спустя месяц скоропостижно скончался от цирроза печени. Блаженная прикровенно обличила его в содомском грехе и призвала к покаянию. Но покаялся он или нет, неизвестно. Что это означает? Это означает, что когда у человека гомосексуализм, в принципе, он обречен, у него нет будущего. И гомосексуализм – это отсрочка от смерти. Вроде бы человек не болеет, у него все хорошо, у него только закрыто будущее. У меня была ситуация, когда женщина стала проявлять лесбиянские наклонности, и, мы за нее помолились, и у нее резко это исчезло. Но через полгода у нее рак матки и матку удалили. Тогда я понял, что это не просто, ветром навеяло, у человека плохие тенденции. Гомосексуализм – это будущая смерть, которая прикрывается содомским грехом. И когда у общества нет будущего, когда, по словам Христа, пусть мертвые хоронят мертвых, тогда количество гомосексуалистов резко увеличивается. И общество их защищает потому, что оно знает, что оно их плодит само. То есть защищая гомосексуалистов, западное общество защищает себя, как раковая опухоль себя защищает. Так вот, если человек покается в содомском грехе и постарается измениться, это еще не означает, что он, так сказать, приведет себя в порядок и будет здоровым и счастливым. Это означает, что это только первый этап – остановить внутренний распад. А второй – это нужно оживить душу. А вот оживление души, оказывается, дело очень тяжелое, и чем дальше запущен процесс, тем меньше возможности это сделать. То есть душа, которая одеревенела, она перестает реагировать на боль, она не переносит боли ни под каким соусом. И оживление души – это возврат к боли, это готовность страдать и мучиться душой. Готовность терпеть иногда невыразимые муки, когда душа болит. Без этого ничего не получается. Тот, кто не хочет принять боль душевную, принимает потом боль телесную. Духовная боль – это когда у тебя будущего нет. У тебя есть деньги, удовольствие, у тебя есть все, но будущего нет ни у тебя, ни у твоих потомков. Это называется духовная боль. Когда я смотрел гомосексуалистов всех, у них идет полная непереносимость душевной боли. То есть понятие ревность не проходится ни под каким соусом. Вот сколько я их не смотрел, у всех одно и то же. И тогда, поскольку душевная боль совершенно непереносима, человек, внутренне срабатывает система защиты, он становится гомосексуалистом, дамы становятся лесбиянками и прочее. Если человек добровольно идет в гомосексуализм, видя, что вокруг, все говорят, ничего страшного, на Западе сейчас это уже чуть ли не пропаганда, детям говорят, а ты должен попробовать и так, это нормально, это демократия, то, когда человек готов нарушать нравственные законы и божественные законы, то душа достаточно быстро начинает деградировать. Потому что гомосексуализм, он это режим проживания без будущего. За счет этого экономится много энергии, потому что мы должны будущее постоянно обеспечивать свое энергетически. И когда человек переходит в гомосексуализм, у него высвобождается очень много лишней энергии, которая идет на потомков. И тогда он в творчестве добивается каких-то успехов, и в бизнесе может добиться успехов, и он чувствует, что он лидер. У него лучше, чем у других, начинает все идти. Но какое-то время. Это все равно, что все запасы на зиму съесть за один осенний месяц. Сначала хорошо, потом никак. Так вот, эта тенденция, которая сейчас в мире идет, это тенденция оскудевания и умирания души. Она связана с тем, что религии утрачивают дорогу к Богу. То есть на уровне внешнем все идет нормально, все вроде бы делается так же, как и раньше. Но ситуация складывается так, что для того, чтобы сейчас быть верующим, нужно намного больше усилий затрачивать, чтобы сохранить свою душу. Намного больше должно быть устремление к любви и Богу, чтобы душа не умерла. Это вполне естественный процесс очищения. То есть выживут самые сильные. Но есть сильные, мы привыкли говорить, выживает сильнейший. Так формула-то правильная. Но выживает сильнейший не телом, как в животном мире, и даже не духом, как у идолопоклонников, а выживает сильнейший душой, то есть у кого сильнее вера и нравственность. Все остальные исчезают. И процесс этот идет с огромной скоростью. За каких-то 10 лет западное общество просто на глазах стало разваливаться в нравственном аспекте. И вся эта ювенальная юстиция, и все эти нынешние тенденции демонстративного отречения от веры, когда запрещают, человеку показывать принадлежность к вере, все это не случайно. Это процесс угасания души. Так вот, первый шаг к оживлению души – это готовность принять душевную боль, это готовность сохранить любовь в момент душевной боли. Дело в том, что когда есть любовь, тогда человек живет душой, и боль становится очень сильной. Если вы отрекаетесь от любви, переходите на ненависть, уныние и прочее, то боль резко снижается, потому что без любви душа омертвевает и становится менее чувствительной. И человеку кажется, что он ушел от боли, и он счастлив, а он начинает утрачивать главное – активность своей души. Поэтому, когда я общался с гомосексуалистами, я говорил, научись держать душевную боль. Научись сохранять любовь, когда твоя душа болит. Для этого первое, сказать, что нужно сделать, научиться прощать тех людей, которые тебе эту боль дали. И у них появлялось будущее. И они избавлялись от своих тенденций без распада печени, а печень связана с будущим. Это признак, цирроз печени – это признак того, что у человека будущего нет. Печень связана с будущим, поджелудочная – с настоящим и прошлым. Так вот, для того, чтобы научиться, самая большая душевная боль там, где самое большое удовольствие. Самая большая потеря там, где самое большое приобретение. А самое большое приобретение в мире – это не деньги, и не это не удовольствие тела. Тело – это наслаждение, секс, сказать, еда и все, что с этим связано. Деньги, власть, благополучие, стабильность – это защита, это удовольствие для духа. Но поскольку человек – это в первую очередь душа, а потом сознание и тело, высшее счастье для любого живого существа – это его душа, это его чувства. Поэтому высшее наслаждение, высшее благо и высшее счастье – это счастье души. А счастье души сопряжено с любимым человеком, с семьей, с появлением детей на свет. Поэтому самую большую боль мы получаем от близких людей. И когда у нас вера в Бога утрачивается, тогда мы не можем выдержать этой боли, мы не можем простить близкого человека. Мы уходим либо в агрессию, либо в депрессию. Для того, чтобы выдержать боль душевную, нужно понимать, что любовь к Богу на первом месте, а любовь к ближнему на втором. И это совершенно четко выражено во всех трех мировых религиях – иудаизме, христианстве и исламе. В христианстве. Но христианства сейчас нет. А есть то, что от него осталось в виде православия, католичества и протестанства. Так вот, в иудаизме и в православии, католичестве и протестанстве главная заповедь «возлюби Бога превыше всего» забыта, а осталась заповедь «возлюби ближнего превыше всего», как самого себя. А когда мы забываем о Боге и начинаем любить ближнего, мы утрачиваем любовь к Богу тем быстрее, чем сильнее мы любим ближнего и поклоняемся Ему. А затем любовь превращается в привязанность, привязанность в агрессию, и дальше мы начинаем убивать близких своей любовью, ставшей привязанностью, и убивать себя. Так вот, для того, чтобы вернуться к Богу, нужно сначала принять боль от близкого, простить его, и при этом любовь в душе сохранить. Вот если мы это начинаем делать, если мы это умеем делать, то тогда душа начинает оживать. Но, как я смотрел эти 20 лет, есть люди, для которых боль душевную принять все равно невероятно тяжело. И я думал, почему. И потом я понял. Эти люди, им легче умереть, чем простить ближнего. Им легче разрушать свое здоровье, свое тело и свою жизнь, чем выдержать эту боль, которая приходит от близкого человека. Так вот, знаете, какой главный рецепт здоровья? Кто подскажет? Не обижаться – это правильно, только вот как это делать? Любить, не привязываться – все правильно, а как это делать? Дело в том, что если человек постится, голодает периодически, отрешается, выполняет заповеди, то тогда его душа активнее устремляется к Богу, в ней больше любви, и ему легче прощать. Но первое правило – если вы хотите реально научиться прощать кого-то, вы должны научиться принимать божественную волю. Если мы принимаем волю Творца абсолютно, понимая, что она первична, и мы должны ее принять, мы имеем право на поверхности на свою волю, но внутри все вершится по воле Всевышнего. Если у нас есть механизм принятия воли Творца, то тогда прощать мы можем. Тогда я понимаю, что близкий человек, который меня обидел, он исполнитель. Что это дано свыше для спасения моей любви, очищения моей души. Тогда прощение идет. Если я не чувствую воли Творца в происходящем, простить практически невозможно. То есть какой-то частью прощаю, а вторая все равно протестует, не может этого принять. Принять боль – это принять божественную волю. Если человек не умеет принимать божественную волю и не хочет ее принимать, у него падает возможность прощать. А дальше невозможность прощать превращается в ненависть или нежелание жить. Душа начинает деревенеть, человек начинает жить инстинктами, ну а дальше уже понятно, что с ним произойдет. Когда душа омертвевает, человек начинает жить духом, то есть он поклоняется инстинкту самосохранения. Для него главное – это идеалы, деньги, власть, благополучие, гордыня, говоря простым языком. А потом, когда и здесь уже смертельная ситуация, он уходит в поклонение телу, и вот это и выглядит как Содом и Гоморра. Для него главное – секс, удовольствие, наслаждение, еда, одежды красивые и прочее. После этого только один вариант – умирать. Вот Запад сейчас приступает к завершающей стадии своего развития, к смерти. И это уже видно невооруженным глазом. И он пытается за собой утянуть всех. Но, судя по всему, он не успеет. Так вот, выживут те, кто живут в обратном режиме, кто пытается преодолеть зависимость от инстинктов, преодолеть похотливость, жадность, зависть, обидчивость. И научиться держать любовь и жить в первую очередь душой. Почему Христос и говорил «блаженны нищие духом»? Потому что человек, начинающий утрачивать душу, живет духом, живет сознанием, принципами, справедливостью, моралью, идеалами. То есть вроде бы все прекрасно, вот только любви нет. Потому что любовь только в душе живет, она не живет в сознании и в теле. Человек перестает жить душой, он может только любовь имитировать, а ее уже в душе не будет. У него будет нравственность, вроде бы, чувство долга, мораль, идеалы. Он будет четко поститься, голодать. Бесполезно. Если душа начинает ссыхаться и умирать, то даже соблюдение заповедей уже не спасет. Вот об этом Христос и говорил 2000 лет назад. Тем, кто четко жили по заповедям, по, так сказать, законам, но не понимали, для чего эти заповеди и для чего эти законы. Не понимали, что нужно в первую очередь заботиться о своей душе и любви, а потом уже обо всем остальном. Так вот, давайте с главного и начнем. Все, что произошло с нами, произошло по высшей воле. Это надо принять. Абсолютно, бесповоротно, без всяких сожалений, осуждений, претензий и недовольств. Все, что происходит, на тонком плане определяется Всевышним. Все, что с нами произойдет, определяется не нами. Мы должны это принять, мы имеем право на улучшение ситуации, мы имеем право на улучшение судьбы, но мы не имеем права обижаться на судьбу и быть недовольным тем, что происходит, и тем, что произойдет. Это не в нашей компетенции. Поэтому умение принять абсолютно внутри божественную волю, что бы ни произошло и что бы ни произойдет, это первый шаг к здоровью. С этого и начнем. Прошу. Хорошо. Любое поведение человека вокруг нас определяется в первую очередь божественной волей. Если говорить о внешнем уровне, то к нам относятся так, какие мы внутри. То есть мы внутренним состоянием определяем те события, которые вокруг нас происходят. Что это означает? Это означает, можно вспомнить хорошую пословицу. Старую, давно известную. «Нече на зеркало пенять, коли рожа кривая». Это означает, получил проблему, ты сам, так сказать, ее создал. Значит, хочешь убрать проблему, меняйся. В первую очередь, меняй себя внутри, улучшай себе свое состояние, и будет мир улучшаться снаружи. Когда мы пытаемся, так сказать, обвинить других в проблеме, это уже болезнь. Одно из самых мощных проявлений божественной воли, знаете, как называется? Судьба. Человек, у которого душа начинает останавливаться, он не может принимать свою судьбу. Он все время недоволен своей судьбой. И он не может принять удары судьбы, у него возникает внутренний протест. Вот это один из очень серьезных показателей. Я приводил несколько примеров, я еще раз напомню. Просто мы даже не представляем, как работает эта связка. Недовольство судьбой. Нам кажется, ну, испытывал недовольство судьбой, ну, испытал, сейчас не испытываю. Ну и все. При чем тут нынешние проблемы? Но на самом деле все наши чувства и мысли, они реализуются в окружающем поле. В Индии это называется хроника Акаши. Если вода запоминает, имеет память и запоминает все, что в ней происходит, то почему она это делает? Потому что вода похожа на полевую структуру. Так вот, поле вокруг нас записывает все наши мыслеформы. Вот наше индивидуальное биополе содержит всю информацию о нас, о любой нашей мысли, чувстве и прочем. Ничто никуда не уходит, все хранится. Меня как-то, я рассказывал, приглашали на Камчатке, сказать, ребята звонят, говорят, проведи на Камчатке выступление. Я говорю, да времени нет, а что такое? Ну, там, может быть, помочь парню одному. А там ситуация была следующая. Военный уехал из Прибалтики служить на Камчатку. Все было прекрасно, все хорошо, но жене, которая из Прибалтики, не понравилось проживание, и она через 2 года его бросила, забрала ребенка и уехала. Он запил, а потом как-то, так сказать, его отпустила, через год стал жить обычной жизнью, встретил женщину, красавица, куча денег, там бизнес серьезный у ее родителей. И то, что называется, повезло. Получил все, красавицу жену, деньги, возможность заниматься любимым делом. То есть, кажется, вот живи и будь счастлив. Поехал в Сочи отдыхать, стала болеть голова. Проверили, рак мозга. Вот меня попросили ему помочь. Я говорю, ребята, Библию сможет прочитать? Ну, он как бы так критически относится. Я говорю, в моей книге. Ну, в книгах что-то пытался, не пошло. Я говорю, я бессилен. Пускай попробует жена что-то объяснить. Моя компетенция здесь закончилась. Через несколько месяцев он умер. Какая причина? А причина простая. Вот есть вот такая пословица, перед тем, как Бог что-то дать, немножко отбирает. Дело в том, что наше подсознание знает будущее. Если мы должны получить какие-то блага, то мы должны доказать, что мы имеем право на них. Иметь можно только то, что внутренне готов потерять. Если ты не можешь потерять то, что ты имеешь, ты начинаешь прирастать к этому, зависеть и забывать о Боге. Твоя душа начинает умирать. А дело в том, что именно в наших душах содержится, так сказать, информация о наших потомках. Если душа умирает, умирают и потомки. Поэтому человеку, если какое-то идет благо, то сначала он должен пройти школу потерь. Он должен внутренне, имея, не иметь. Он должен иметь любовь к близкому человеку, но внутренне от этого не зависит. А не зависеть, это означает, что если завтра, так сказать, любимый человек умрет, предаст, оскорбит, то, так сказать, любовь все равно сохраняется. И через это мы преодолеваем зависимость и поклонение любимому человеку. Так вот, он испытания этого не выдержал. У него было острейшее недовольство, так сказать, женщинами и судьбой. После этого он нормально бы жил и был бы здоров, если бы у него была развалена судьба. То есть постоянная неудача по работе, отсутствие денег, несчастье, неприятности. Он был бы здоров как бык и прекрасно прожил бы свою жизнь. Но ему дали то, о чем он мечтал, но к чему внутренне не был готов. И он умер. Вот так выглядит недовольство судьбой. Поэтому, если человек испытывал по жизни острое недовольство судьбой, то для него уже в будущем перекрыты значительные возможности. Кстати, достаточно легко определить возможности любого бизнесмена. Посмотреть, есть ли у него подсознание недовольство судьбой. Если есть, бизнесмен из него уже не будет. Или будут постоянные проблемы, постоянные потери, постоянный обман со стороны других. Дают удачу кому? Тот, кто держит удар. Один из признаков успешного по жизни человека – это умение держать удар судьбы. Никого не обвинять, не уходить в депрессию, в запой, себя не обвинять. Дано, принял. Иди дальше. Вот в связи с этим, несколько дней назад мне рассказали любопытнейшую историю. Тоже тема судьбы. Женщина родила нескольких детей. Два брата. Старший, средний. И вот мне рассказывали про их судьбу. Старший вундеркинд. Самый талантливый мальчик в классе. Только пятерки. А его брат не мог читать. Вот расплывается текст перед глазами, не может читать и все. В восьмом классе толком читать не научился. Над ним издевались, его хотели из школы просто отчислять, потому что, ну, о какой школе говорить, если человек читает с трудом в восьмом классе? Почему два таких разных брата, как вы думаете, с чем это связано? Состояние матери. А в чем состояние матери, интересно? Значит, если женщина в роду, скажем, делала аборты, презирала своего мужа, не хотела жить или изменяла мужу, поклонялась удовольствиям, и так далее, то начинаются проблемы с душой. Тогда женщина начинает безумно привязываться к любимому человеку. И если она не может от него еще боль принять, тогда она уходит в гордыню. И она живет принципами, идеалами, справедливостью и прочим. Это называется гордыня. И чем женщина умнее и красивее, тем больше у нее гордыня. А дальше что получается? Концентрация на сознании, на способностях, на уме, она дает увеличение этой тенденции в детях. Так вот, старший получил способности, ум и все, и младший тоже получил. Но у младшего это уже на смертельном уровне. Что дальше получается? Чтобы он выжил, он должен затормозить свои способности, свое сознание. Он мог заикаться, у него могло пропасть желание учиться. Он мог, сказать, иметь проблемы с памятью. Вот почему сейчас дети рождаются очень многие просто с патологическим нежеланием учиться или с проблемами психическими, потому что люди живут сознанием, а перестают жить душой. Так вот, два брата. У одного все прекрасно, все великолепно. В компьютерах разбирается, все шикарно. А второй читать не мог научиться, с трудом окончил школу. Что дальше по судьбе? Старший настолько талантливый парень, что ему ничего не нравится. Институт ли окончил легко, но на работе конфликты. Решил работать самостоятельно. Младший. О каком институте речь, если человек читать с трудом может? Пошел в жилконтору. Бригада по обслуживанию домов. Начал помогать подсобникам. Над ним смеются, он улыбается. Не унывает. За любую работу берется. Все, что надо, делает досконально. Изучает по максимуму. Начал работать, помогать, освоил профессию электрика. Работал техником. Все лучше разбирался в одном, в другом. Все, что ему давали, беззвучно выполнял. Потом дальше стал руководить бригадой. Потом стал инженером в компании. Потом стал главным инженером. Женился. Родилось несколько детей. Закончил техникум. Сейчас заканчивает институт. Читать научился. Что у старшего? Жениться там ни на ком не смог. Ни одна его не устраивает, все дуры. С работой не получилось, работает индивидуально. Круче всех, умнее всех. И вот идет по городу старший брат пешком, а младший поспешает рядом на джипе. У младшего есть деньги, работа, семья, успех, есть все. Недовольства судьбой никогда не было, осуждения людей не было. Всегда было добродушие и готовность работать и помогать другим. Вот человек, который, в жизни многого добился. И старший, у которого любые возможности, и который ни семьи, ни детей, ни, толковой работы, а всего-навсего отношение к миру. У меня была вообще любопытная ситуация, когда я общался с одним спортсменом, должны были с ним заключить контракт. А контракт не заключают. Вот уже все начинают, со всеми контракты заключили, а с ним не заключают. Я смотрю, как он впадает в депрессию. Я ему говорю, останови. Нельзя не испытывать уныние, недовольство судьбой. Он говорит, а как же мне не унывать, когда вообще фантастика творится? Я говорю, я тебе могу сказать одно. Если у тебя продержится недовольство судьбой долго, ты никогда не получишь ни контракта, ни здоровья. А если получишь хороший контракт, за это ответишь своим здоровьем и судьбой. Держись. Вот я ему просто, мне было интересно, выдержит он, сумеет не обвалиться в уныние, в недовольство. Полтора месяца он сидел в этом состоянии. А через полтора месяца с ним заключили контракт в 3 раза более выгодный, чем до этого. И после этого судьба у парня сложилась. Всего-навсего удержись и не позволь себе внутренне проклинать свою судьбу и себя. Пустяк. Но иногда в нашей жизни бывают такие минуты или дни, когда нам дают испытание, и мы его не выдерживаем. И мы забываем об этом. Нам кажется, были проблемы, сейчас рассосались, я прекрасно себя чувствую, я про все забыл. Все, что мы тогда натворили, все, что ушло в подсознание, там сидит. А потом начинается распад всего. Вот я вам приводил пример с бизнесменами. О том, как может рушиться или восстанавливаться судьба у бизнесмена, и как может рушиться, судьба и здоровье у того, кто не может держать удары в личной жизни. А Библия имеет потрясающую историю про одного бизнесмена, у которого разрушился не только весь его бизнес и все его дела, но и семья, и в конце концов его здоровье. То есть все 3 точки главных опоры – семья, работа, здоровье – все это рухнуло. И виртуозно и очень точно показано состояние этого человека, у которого разрушилось все. Вы знаете эту историю? Притча о бедном Иове. Эта притча непонятна для тех, кто исповедует иудаизм, потому что в иудаизме все связано с прошлым. Если ты болеешь, значит, ты нагрешил, это расплата за твои грехи. А у Иова не было грехов. Он был праведником, он вел себя четко так, как предписывает правила религии. Он не завидовал, не грабил, не воровал, не жадничал, он жертвовал, он заботился о ближних, он молился. Его постигло несчастье, где распалось все. «За что?» – спрашивал он. И ответа не было. И жена ему говорила: «Сколько ты терпишь?» Причем гениальная фраза сказана: «Я не буду роптать на Бога. Если я хорошее получал, то я и плохое должен принять». То есть Иов единобожник. Он понимает, что и хорошее, и плохое все идет от Бога. И он это принимал, но у него отчаяние вырывалось. И вот когда он уже не мог справиться с отчаянием, унынием и начинал проклинать себя, Бог ему, давал друга, который приходил и останавливал это уныние. А потом уже Творец непосредственно являлся ему и говорил, ты не имеешь права испытывать уныние. То есть здесь как бы, так сказать, у человека не было понятийного механизма. На Бога нельзя обижаться, нельзя проклинать Творца, что бы ни было. И это Иов понимал. Но он не понимал, что нельзя обижаться на судьбу и проклинать себя. И его два раза, в те моменты, когда он уже был полон отчаяния, останавливают. И после этого Бог ему возвращает тех детей, которые погибли. И эти, души этих детей воплощаются, и рождаются у него новые дети. А это его, те дети, их души воплотились новых. И об этом там иносказательно сказано в Ветхом Завете. По именам, имена если расшифровать, об этом сказано. Щедровицкий дает блестящий анализ. И восстанавливается его стада, и восстанавливается здоровье. Так вот, смысл в чем этой притчи? Вот смысл как раз и заключается в том, что тот человек, который может держать удары судьбы и не испытывать уныния, неприятия судьбы, этот человек потом обретает все. Он восстанавливает, он очищает свою душу, душа начинает активно жить. И перед ним открываются новые перспективы. То есть, в принципе, притча о бедном Иове – это инструкция по тому, как выживать в критической ситуации. Какой бы тяжелой ни была ситуация, нельзя проклинать Бога, нельзя проклинать свою судьбу, нельзя проклинать себя. Нужно держать любовь, нужно это принимать, и нужно делать попытки внешние, чтобы как-то все это преодолеть. Но никогда внутри не должно быть протеста. Протест – это есть неприятие судьбы. Неприятие судьбы – есть неприятие божественной воли. Человек, который не принимает божественную волю, не может получить любовь от Бога. Потому что любовь идет вместе с божественной волей. Мы не принимаем волю божественную, любовь не проходит. Любовь не проходит, будущего нового не будет. А вот теперь представьте, живет группа людей, и у нее должно быть новое будущее. Это новое будущее придет в виде новой энергии. И эта новая энергия, так сказать, является любовью. И для того, чтобы получить это новое будущее, нужно разрушить старое и сохранить любовь. А тот, кто будет хулить свою судьбу, испытывать уныние, депрессию, этот человек не сможет любовь принять, и у него будущего не будет. Так вот, если посмотреть на современный западный мир, то понятие божественной воли там просто отсутствует. Почему в Америке все сидят на антидепрессантах? Потому что неприятие судьбы, оно в первую очередь выливается как уныние и депрессия. Что такое уныние? Так мы биологически устроены, что цель, у нас есть энергия только до тех пор, пока у нас есть цель. Цель ушла, энергии не будет. Почему часто люди выполняют какое-то главное предназначение и умирают? Потому что он цель свою реализовал. Так вот, у человека есть несколько главных целей. Скажем, семья, бизнес, укрепление своего здоровья. Семья распалась, бизнес рухнул, здоровье пошатнулось. Цели нет. Что дальше? Дальше нужно умереть. И человек умирает. Он умирает не всегда сразу и явно. Он умирает внутри, а потом через несколько лет он умирает снаружи. Так вот, когда рухнула семья, когда рухнуло здоровье и рухнул бизнес, остается одна цель. Единение с Богом и любовь к Богу. И вот как раз человек на этом проверяется. Если у человека обрушились три главные точки опоры, и он впал в депрессию, значит, у него не было любви к Богу, у него не было единения с Творцом и устремления к Творцу. И такой человек обречен. И вот те, кто сомневается, вот скажем, живет человечество, и еще есть те люди, которые сохраняют любовь к Богу, когда обрушатся все три точки опоры, когда рухнет тело, физическое здоровье, когда рухнет дух, бизнес, работа и благополучие, когда рухнет душа, погибнут дети или распадется семья. И вот когда рухнет все три точки опоры, у этого человека все-таки как-то может сохранить любовь. Знаете, что с ним нужно сделать? Нужно как можно скорее разрушить три точки опоры, чтобы он любовь не утратил окончательно. Так вот, нынешняя цивилизация зубами держится за эти три точки опоры и начинает терять их. Распадаются семьи на Западе, распадается душа. Они зубами цепляются за главное, за инстинкт самосохранения. Работа, благополучие, деньги. Скоро будет потеряно и это. Но нужно еще принять потери всех троих точек опоры. А люди это не умеют. Они разучились. В этом плане одна из главных причин, как ни странно, это искаженное религиозное представление. Религия, которая должна спасать, учить человека сохранять любовь к Богу, она от Бога увела. Потому что вот эта идея, что Бог не нужен, что священник сам может грехи простить и отпустить, она привела к тому, что разрушилась причинно-следственная связь. Человек раньше всегда знал, если он нагрешит, его Бог накажет. Поэтому человек не грешил, потому что понимал, что за этим будет наказание. А потом пришли священники и сказали, греши, мы тебе грехи отпустим. И к чему это привело? К тому, что беззакония начали множиться. А что такое грех? Грех – это вред душе. И вред душе последние несколько столетий наносился, так сказать, широкомасштабно. Поэтому сейчас паралич души идет у западной цивилизации. Поэтому у нее осталась одна точка опоры – деньги, власть, благополучие, сила. И вот из последних сил они этим живут, уже умирая реально и внутри, и снаружи. Так вот, притча о бедном Иове – это притча о человеке, которого Бог спасает, которому Бог дает возможность сохранить любовь тогда, когда все промежуточные цели рухнули. Потому что главная цель любого живого существа во Вселенной – это единение с Творцом. Без этого любовь не придет. А без любви душа не оживет, а без души будущего не будет. Потомки погибнут. Сам человек может еще прожить, но его дети уже не жизнеспособны. Вот у Иова были нежизнеспособны дети. Он себе импульс нес, у него еще была любовь, у него была энергия, у него была живая душа. А его дети соблюдали все правила, религиозные праздники. Они жили, пели, веселились, вели себя праведно, а души у них уже не было. Душа уже умерла. Как спасти детей? Им нужно быстрее дать смерть, чтобы они совсем окончательно не истребили душу в своем основании. Поэтому чем меньше у человека активность души, тем быстрее он должен получить болезни или смерть. Это его спасение. И вот именно эта спасительная ситуация сейчас приближается к нашей цивилизации. И мы в ближайшие 10 лет будем наблюдать, как будет происходить спасение. Но есть спасение через смерть, есть спасение через болезнь, а есть спасение через боль души, через страдания души, через любовь. Мы привыкли думать, что самый главный грех – это гордыня. Кстати, кто подскажет, чем лечится гордыня? Чем? Унижением. Совершенно правильно. Чем еще? Чем? Вот видите, вы мыслите так, как мы все мыслим так, как нас учили. Главный грех гордыня – это возвысить себя. Значит, главное лекарство против гордыни – это унизить себя, унижение. На самом деле это чепуха. В какой-то степени это так. Унижение помогает преодолеть гордыню. На какое-то время. Потому что гордыня – это не результат вашего возвышения. А ваше возвышение, желание превосходить других – начинается тогда, когда вы теряете связь между людьми. Когда мы ощущаем единство. Если другой внутренне, я другого воспринимаю как себя, как своего брата, как я могу над ним возвышаться? Мы же едины, мы одно целое. Поэтому возвышение над другим, самовозвеличивание, это не причина, это результат того, что душа омертвела. Когда душа активна, мы чувствуем свое единство со всеми. Поэтому Христос говорил, мы все братья и сестры. Потому что он душу поставил на первое место. А когда на первом месте правота, справедливость, тогда человек начинает возвышаться, презирать несовершенного, неправого и несправедливого. И вот дальше уже идет дальнейший процесс. Так вот, гордыня – это результат паралича души. Поэтому гордыня чем лечится? Оживлением души. А как душа оживляется? Любовью. Поэтому главный механизм лечения гордыни – это любовь и устремление к Богу. А потом уже сдерживание инстинкта самосохранения в виде унижения, болезней, несчастья и так далее. Почему люди раньше верили в Бога? Потому что они постоянно болели и умирали. Потому что человек выходил на улицу, его могли убить. Он, выходя на улицу, не знал, вернется домой живым или нет. И это еще было несколько сотен лет назад. Мне сказали, что под Алма-Атой 100 лет назад охотились на львов и тигров. В плавнях были, в камышах. Мир был совершенно другой. Человек мог зверя растерзать 100 лет назад, который просто пошел погулять. Так вот, когда человек постоянно может потерять тело, убьют, болезнь появится, когда он мог получить разрушение судьбы, когда его семья могла погибнуть, на что он опирался? На любовь к Богу. Он верил в Бога, и эта вера была сильной. Сейчас человек заболел, его медицина лечит, всю грязь выбрасывая в душу. Сейчас у человека проблемы по судьбе, ему говорят, все нормально, будет стабильность, войны уже не будет. То есть мы живем в стабильном мире. И получается, что вера в Бога не нужна. Значит, что будет с этим стабильным миром в ближайшее время? Он будет разрушаться. И право на то, чтобы быть богатым, будет только у тех, богатым телом, духом и душой. Право быть богатым будет только у тех, кто может добровольно сохранять внутри веру. Тот человек, у которого будет потребность любви. Все очень просто. Все знают, так сказать, известную пословицу, выражение. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Правильно? Причем замечено, что, так сказать, если бедный, то и болеет чаще, а если богатый, то и болеет реже. Потому что богатый, кто становится богатым? В первую очередь. Вот давайте сейчас нарисуем образ успешного человека. Хотите? Мне раньше спрашивали, как научите, как стать богатым и здоровым. Я говорю, сначала здоровым надо стать, а потом богатым. Так вот сейчас мы уже, так сказать, можем говорить об этом, потому что мы начинаем понимать, как одно связано с другим. Когда мы говорим о богатом человеке, кто у нас в восприятии возникает? Много энергии. Но когда мы говорим, вот успешный в жизни человек, о ком мы думаем? О бизнесмене, правильно? А успешным в жизни человека может быть инженер, художник, может быть священник, может быть политик успешным. Но почему-то мы думаем о бизнесмене. Знаете почему? Не только потому, что у бизнесмена денег больше, а нас в последнее время все время нацелили, что главное счастье – это деньги. Просто скажите, можно быть священником и быть дураком? Можно. А можно быть политиком и быть дураком? Можно. А можно быть врачом и быть дураком? Можно. А можно быть рабочим и быть дураком? Можно. А можно быть бизнесменом и быть дураком? Не получается. Поэтому, так сказать, люди как бы и думают, что если успешный человек, то, наверное, все-таки ближе к бизнесу. Хотя на самом деле, еще с индийских времен, много тысяч лет назад, уже было все просчитано. Как говорится, все ходы записаны. Есть понятие сословия. В Индии как бы все люди поделены на четыре главных сословия. И потом это закрепилось. Вот чем отличается ведическая философия от индуизма. Индуизм – это та же ведическая философия, только застывшая, окостеневшая. И если в Ведах говорится о четырех сословиях, то в индуизме говорится о четырех кастах. Что такое сословие? Каждый человек рождается, и он, соответственно, пригоден для каких-то четырех направлений. Он будет либо брахманом, это священники, врачи, учителя, или кшатрием, это воины, политики, милиционеры и прочее. Вайши, торговцы, бизнесмены и так далее. И шудра, это те, кто работает на зарплату, выполняет, так сказать, свой долг, свою работу, но сам активности не проявляет. И вот я думал, почему в Индии вот эти три главных сословия существуют, с чем они связаны. И потом понял, все логично. Брахманы, священники, это те, кто занимается темой души и должен помогать душе. Кшатрии, воины, это те, кто занимается темой духа, благополучной судьбы, воля, управление и прочее. Это правители, воины и так далее. Вайши – это торговцы, те, кто обеспечивает потребности тела, еда, выживание непосредственно. И, соответственно, этому как бы человек выбирает свое жизненное направление. Он может состояться в области, которая, так сказать, занимается душой. Он может состояться в области, которая называется духом. Он может состояться в области, которая называется телом. Так вот, еще одна причина, почему, когда мы говорим о состоятельном и успешном человеке, мы подразумеваем бизнесмена. Потому что в современном мире священники занимаются чем? Бизнесом. Политики занимаются чем? Бизнесом. Бизнесмены занимаются чем? Бизнесом. Вот и вся схема. Если священники перестают заботиться о душе и вере в Бога, начинается деградация общества. Политики начинают становиться торговцами, и общество начинает распадаться. Что мы видим в современном мире? Там, где есть вера, там, где есть нравственное соблюдение нравственных заповедей, там сильны священники, там политики мудры, и там народ процветает. И это было известно с незапамятных времен. К чему я это говорю? Я недавно с одним молодым человеком общался, он говорит, я подошел к женщине, социологу, и я спрашиваю, скажите, на сегодняшний день есть хоть какая-то модель нормального общества? Социализм помер, капитализм умирает. Куда идти? Она говорит, не знаю. Ни одной модели нет. Иди туда, не знаю, куда называется. А хаос ничему хорошему не приводит. Так вот, нужно просто понять, как функционирует гармоничное общество. Почему в гармоничном обществе нужны священники, политики, воины и торговцы? Знаете почему? Потому что это три уровня мышления. Бизнесмены занимаются сегодняшним днем, политики занимаются завтрашним днем, это тактика, а священники занимаются высшей стратегией, это отдаленное будущее. Человек, который утрачивает веру и нравственность, он срезает у себя будущее отдаленное. Человек, который утрачивает волю и мораль, принципы, он утрачивает завтрашний день. Именно таким выглядит современное западное общество. Стратегическое мышление разрушено, тактическое практически разрушено, осталось только мышление сиюминутное. Это мышление животного. Люди проповедуют поклонение желаниям. Недавно я услышал любопытнейшую информацию. Когда говорил, что ребенка нельзя кормить между едой, ребенок должен научиться сдерживать свои инстинкты. А мне говорят, ну это же не гуманно, ребеночек страдает, его нужно кормить, если он захочет. Я говорю, вот гуманно как раз не кормить его между едой. Потому что это помогает ожить душе, когда ты сдерживаешь инстинкты. Ребенка нужно учить сдерживать желания. А как раз на Западе учат обратному. У нас, если говорить о системах педагогики, есть две системы педагогики. Это восточная, авторитарная, это подавление ребенка, и западная, где ребенку все позволяют. Когда ребенку все позволяют, это нравственное разложение. Настоящая педагогика заключается не в подавлении желания ребенка, а в сдерживании его инстинктов для того, чтобы душа открылась лучше. Так вот, мне женщина рассказывала любопытнейшую ситуацию. Собака ощенилась. У нее несколько щенков. Она их кормит там 3 или 4 раза в день. И вот один щенок в неурочное время подполз и пытался пососать молоко. Она его прикусила так, что он завизжал и убежал. Собака знает, нельзя между едой кормить. Потому что если не научится, так сказать, животное сдерживать инстинкты, оно погибнет. Потому что сдерживание инстинктов, оно дает энергию для души, оно дает стратегическую информацию. Потому что когда ты сдерживаешь свою тактику, у тебя открывается стратегия, у тебя раскрывается интуиция, и ты начинаешь, не подозревая о том, правильно себя вести, у тебя открывается будущее. Когда же человек живет только потребности тела, Его вся энергия идет на обеспечение сиюминутных удовольствий. У него утрачивается контакт с будущим, и он начинает убивать свое будущее своим поведением. И вот тогда и начинается гомосексуализм – хорошо, разврат – это хорошо, и все остальное. В принципе, вот картина разложения, сказать, которая идет на Западе, она достойна, сказать, внимания. Вот вы пришли в те, мы сейчас все сидим в первых рядах партера. На наших глазах разворачивается драма, завершающий акт гибели западной цивилизации. Она, конечно, постарается уничтожить перед этим всех остальных и подчинить их себе. Но еще раз хочу сказать, вряд ли удастся. Там наверху уже все записано. Но если не будет людей, для которых на первом месте любовь и принятие божественной воли, тогда западная цивилизация, погибая, должна всех утянуть за собой. И тогда будет Третья мировая война. А поскольку сейчас вооружение совершенствуется, риск появления, так сказать, конфликта и начала Третьей мировой войны очень высокий. Но вы знаете элементарную информацию. Если раньше, скажем, ракеты с ядерными боеголовками, если не пойдут из Советского Союза, из Америки, то там в среднем было где-то 6-8 часов на подлете. За это время можно успеть договориться, что-то сделать, и можно успеть ответить. Поэтому люди были спокойны. Да, вот там в Америке взлетели ядерные ракеты, мы успеем ответить. И понимая, что мы успеем ответить, там их не запускали. Это называется паритет. Что сейчас делает Америка? Америка создает высокоточное, сверхмощное, сверхбыстрое оружие. Ракета со скоростью 9000 км в час выходит на орбиту и на высоте 230 км крутится вокруг Земли. Потом вторая, потом третья, потом сотня их крутится. В нужный момент идет сигнал, и эта ракета с космоса, допустим, падает на Москву. Если у нее скорость 6000 км в час, то подлетное время к Москве 2,5 минуты. Среагировать не успею. И все шахты можно уничтожить таким образом. Значит, что возникает? Возникает искушение это сделать. Что в ответ делает Россия? Россия грузит водородную бомбу, подходит корабль, скажем, в Санкт-Петербург, и туда загружаются контейнеры для помощи, так сказать, братской Кубе или, так сказать, Венесуэле. И плывет себе контейнеровоз спокойно по Атлантическому океану. Никого не тревожит. А в двух контейнерах там лежат водородные бомбы. И потом они взрываются, и волна высотой 1,5 километра идет на Америку. И от Америки мало что остается. Или, как сейчас уже, так сказать, предупредили Америку, будут возле побережья Америки заложены ракеты. Особенность ракеты, которая лежит на глубине километра, ее никак не достать, ее не разбомбить. А в нужный момент по сигналу она выходит и летит на Америку. Значит, Америка совершенствует свои системы уничтожения, Россия свои. Что мы видим на выходе? Когда подлетное время 2,5 минуты, тогда начинается нервная ситуация. Можно не успеть. Нужно успеть тогда что сделать? Оружие возмездия, об этом полгода назад в России уже заявлено официально. То есть даже если Москва будет уничтожена, то сработает уже в автоматическом режиме все системы, и ракеты полетят на Америку. Сахаров давным-давно предлагал возле Норвегии или в Балтийском море положить несколько термоводородных бомб и в случае проблем взорвать их, и тогда от Европы ничего не останется, их всех смоет волной. Так вот, Россия сейчас вынуждена эти все проекты реализовывать, потому что шансы на уничтожение настолько высоки, что нужно предпринять что-то в ответ. Но когда война может завершена? Ведь понимаете, все эти блоки, которые сейчас существуют, они теряют свое значение. Если война длится 2 месяца, то союзники могут подтянуть силы, помочь и так далее. Если война длится 2 минуты, подтягивать бесполезно что-то. Так вот, когда риск уничтожения друг друга опустится до 1 минуты или до 30 секунд, тогда должна неизбежная ситуация выйти на уровень, кто-то все-таки должен успеть первым, потому что за 30 секунд не успеешь среагировать. Значит, чем меньше времени остается на реакцию, тем ближе мы к Третьей мировой войне. Это логика. Поэтому та гонка вооружений, которая сейчас началась у России и Америки, она неизбежна. В России думали, что если пятая колонна, предатели, которые занимают посты министров, там, чиновников высших, если они сдадут свою страну, то войны не будет. И только недавно до них дошло, что все их капиталы за границей в банках будут отняты, и они будут уничтожены все вместе, и предатели, и патриоты. И сейчас, наконец-то, до России это дошло. Убрали Сердюкова, который разворовал все, и, так сказать, потенциал военный, так сказать, пытался свести до нуля. И сейчас Россия лихорадочно включает новые системы вооружений. Но это прямой путь к Третьей мировой войне. И она уже начинает в воздухе ощущаться. Запах. Какой выход? Выход простой. Если на земле не будет людей, которые реально верят в Бога, то тогда эти люди не нужны. Создается тенденция, хотя бы небольшая, тенденция, что есть на земле люди, для которых устремление к Творцу, любовь и нравственность на первом месте, а инстинкты на втором. Люди, для которых интересы души – это главное, а деньги, благополучие, секс и удовольствие, развлечения на втором и на третьем месте. Если такие люди оформятся, как хотя бы слабая, но тенденция, тогда человечество должно выжить. Я пациентам всегда объясняю. У вас пошла тенденция на сохранение любви. Вы начали преодолевать агрессивность, поклонение инстинктам. Вам невыгодно умирать, поэтому даже когда врачи вас приговорили, вы можете выжить. И так часто и происходило. Потому что болезнь на самом деле – это спасение, это знак. Вот я недавно начал тему конфликтов. Умение правильно конфликтовать – это умение быть здоровым. Раньше я говорил, для того, чтобы быть здоровым, пересмотрите свое прошлое, покайтесь, простите, и вы выздоровеете. Так происходило. А потом я увидел, что что-то поддерживает. Вот человек пересматривает прошлое, результатов нет. А я понял, нужно работать с настоящим. А что такое настоящее? Это развитие. А что такое развитие? Это конфликт. А как правильно себя вести в конфликте? Оказывается, мы этого не знаем. И мы даже не подозреваем, что конфликт – это необходимое условие развития. В психологии до сих пор конфликт считается чем-то таким неприятным, что нужно, сказать, уравнять, выбросить, отбросить, и тогда все будут счастливы. У нас в нашем подсознании до сих пор главное представление счастья – счастье – это отсутствие конфликта. Счастье – это конфликт, правильно решаемый. Первое правило решения конфликтов какое? Кто подскажет? Взаимопонимание. Что еще? Единство. Высший конфликт во Вселенной какой? Единство и борьба противоположностей – это главный закон Вселенной, можно сказать. А высший конфликт? Добро и зло – это вещи поверхностные и очень относительные. Что такое хороший сытный обед? Это добро или зло? Это добро. А что такое 5 сытных хороших обедов одновременно? Это добро или зло? Ну вот видите, как они, так сказать, а разница-то никакой, 5 хороших обедов. Все в соотношении. Так вот, высший конфликт во Вселенной, Вселенная развивается, значит, она должна находиться в состоянии конфликта. Высший конфликт во Вселенной – это конфликт между прошлым и будущим, это конфликт времени. А еще выше конфликта времени – конфликт Вселенной, где нет времени, конфликт Вселенной, где есть время. Это уже, сказать, можно сказать, проявление Творца. Высший конфликт, если мы говорим о том, что Вселенная – это портрет Бога, то значит Творец – это есть высшее олицетворение конфликта. Так вот, еще с древнеиндийской философии есть понимание о том, как выглядит Творец. Троичность Божества это называлось. То есть Творец, Он абсолютно един, Он управляет всем. А на внешнем уровне мы видим Творца, который разделяется на две противоположности. Творец непроявленный за пределами всего, за пределами времени, и Творец проявленный. Весь мир – это проявление Творца. И вот это и есть высшая диалектика Вселенной. И любой процесс во Вселенной, он отражает, это копия Вселенной и копия Бога. Любой процесс во Вселенной – это портрет Бога. И когда в нем нет этой тенденции, процесс распадается и умирает. Две противоположности, чтобы объединиться, должны иметь общую цель. Когда у двоих спорящих есть общая цель – любовь, они преодолевают конфликт. Поэтому правильное решение конфликта – это любовь, уважение друг к другу и борьба за свои интересы. И вот тогда начинается развитие. Когда любви нет, тогда борьба за свои интересы превращается в уничтожение, подавление или вытеснение. Так вот, любой конфликт решается только насилием или уничтожением, если нет любви. Любви нет тогда, когда душа парализована. У современного западного мира душа парализована. Современный мир поклоняется инстинкту самосохранения. Что дальше? Может ли западная цивилизация решить любой конфликт? Невозможно. Только подавляя, вытесняя или уничтожая. Поэтому в рамках западной цивилизации избежать Третьей мировой войны невозможно. В рамках современной системы мышления западной, атеистической, избежать Третьей мировой войны невозможно. Если будет предложена новая модель мышления, а вернее старая, мы должны вернуться к старой модели мышления, которая изложена во всех священных книгах. На первом месте любовь к Богу и принятие Его воли, нравственность, соблюдение заповедей. А потом уже инстинкт. Сначала спасай душу, а потом уже спасай, так сказать, свое благополучие и свое тело. Вот если человечество вернется к этим заповедям, к этому пониманию, тогда конфликт может быть решен. Если оно останется на старых позициях, Третья мировая война неизбежна. Есть несколько сценариев гибели цивилизации. Быстрый – это Третья мировая война, и медленный – когда одна страна закабаляет всех, превращает это все в единый концлагерь, а дальше начинается распад. К этому сейчас и ведется работа. Что сейчас? Вы знаете о том, что существует мировое правительство? Все знают. Но что нужно мировому правительству, чтобы управлять миром? Знаете? Ему нужны структуры, те главные структуры, через которых осуществляется управление. Ему, так сказать, мировому правительству нужно легальное правительство, политическая власть, нужна военная власть и нужна экономическая власть, общемировая, надгосударственная. Все эти структуры уже сформированы. Финансовая мировая власть – это мировой финансовый банк, МВФ. Военная структура – это блок НАТО. Политическая структура сейчас создается, вот ее и объединяют. Вот Евросоюз – уже объединен. Вот Еврокомиссия уже выше, сказать, мнения любой страны. Я думаю, скоро будет создаваться общее политическое руководство, которое объединит и Европу, и Америку. Будет определенный конфликт, потом скажут, для борьбы с терроризмом, для спасения цивилизации, для того, чтобы укрепить демократию, нужно общее мировое правительство создать. Его быстренько создадут, и с этого момента начнется общий концлагерь. Чипы, ну и все то, что уже давным-давно предсказано. Это медленный сценарий развития. Если, так сказать, Россию не сумеют полностью в концлагерь затянуть, то тогда будет война. Пока разворачивается сценарий быстрой войны. Так что без оживления души у нас есть всего два сценария. Медленной и быстрой смерти. И трудно поверить в то, что Америка, сидящая, вернее, сказать, мировое правительство, сидящее на печатном станке, имеющее любые деньги, любые военные возможности, можно победить. Но мы забываем о том, что ими тоже Бог управляет. И раковой опухолью тоже Бог управляет. И раковая опухоль – это тоже определенный конфликт. А знаете, как решается один из главных конфликтов, который бывает у человека? Это конфликт человека и его болезни. Знаете, в чем суть этого конфликта? том, что снаружи это борьба противоположностей, а внутри это единство. Потому что болезнь на самом деле внешний враг, а внутри друг. Болезнь спасает человека. У меня были очень большие перегрузки последние годы. И я вот лишний раз на себе увидел, что такое болезнь. У меня семинары. И я в перерывах между семинарами начал диктовать книгу. Это было в апреле, в марте, перед франкфуртским семинаром. На другой день у меня начались сильные боли в голове, признак потери энергии. А еще через день я стал кашлять. Потом мне пошли хрипы. Я понял, это воспаление легких, но как минимум бронхит. То есть я чувствую, из меня энергия просто утекает. Тут же появился бронхит. И я смотрел ситуацию. Если бы у меня бронхита не было, если бы головной боли не было, то я бы спокойно начал бы диктовать книжку и спокойно умер бы через месяц, через два. То есть когда у человека начинается потеря энергии, появляется болезнь как знак. Ты умираешь. Но не всегда. Вот сейчас я уже знаю признаки потери энергии, когда еще здоров, я уже начинаю фиксировать. А раньше я на это не обращал внимания. Так вот, тогда вопрос, почему мы теряем энергию? А теряем энергию мы тогда, когда мы неправильно относимся к миру. Когда мы относимся к миру не диалектически. И до последнего момента одна из главных причин моей потери энергии была, как ни странно, четкое соблюдение религиозных установок. Вера в религиозные советы. Чему нас всегда учила религия? Жертвовать собой ради ближнего, правильно? Это нормально? Но оказывается, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» подразумевает, что себя-то ты любишь больше, что себя-то тоже надо любить. Так вот, религия не учила любить себя. Подразумевалось, что человек и так себя любит. Нужно научить его любить другого и заботиться, и жертвовать. Оказывается, нужно учить любить и себя. Поэтому, так сказать, я людям объясняю. Сначала нужно первое правило – стать счастливым. Второе правило – сделать счастливым другого. Сначала нужно любить себя. Потом нужно любить ближних, родственников. Потом нужно любить работу. Потом нужно любить государство, родину. Если критическая ситуация, нужно отдать жизнь за свою родину. Если критическая ситуация, опасность, нужно отдать свою жизнь ради семьи и ради близкого. Если критическая ситуация, нужно пожертвовать своим телом и жизнью ради души и любви. Если это критическая ситуация. А в обычной ситуации нужно себя любить, о себе заботиться. Но в первую очередь, я – это наша душа. Значит, в первую очередь нужно любить и заботиться о своей душе, то есть быть нравственным, соблюдать заповеди, верить в Бога и понимать, что без любви мы не выживем. Вот это и есть первая главная забота о себе. А потом нужно заботиться и о своем благополучии, и о своем теле, и это нормально. Так вот, когда я начал соприкасаться с сильнейшими перегрузками, вдруг до меня дошло, что нужно себя любить и нужно себя щадить. А я этого не умел до последнего времени. Потому что меня никто не учил любить себя. Все, что я читал, это умею пожертвовать собой ради, сказать, государства, ради ближнего, ради кого угодно, только не ради себя. Так вот, для того, чтобы стать успешным бизнесменом, знаете, что нужно? Нужно любить себя. Тот, кто все время милостыню раздает, у того денег не останется на бизнес. Чтобы милостыню давать, нужно сначала деньги заработать. Так вот, одно из первых правил успешного человека – это любить себя. А потом уже любить и других и заботиться о них. Одно из первых правил успешного человека, так сказать, мне даже подсказывали с места. Знаете, какое? Это высокая энергия. Если у вас энергии нет, вы ничего не добьетесь жизни. Ни в какой области. Ни в области души, ни в области духовной, ни в области физической. Бизнесмен высокого уровня – это человек, у которого много энергии. Но много энергии у кого? У кого душа активная? Когда душа активная, энергия к нам поступает через душу. Тело и сознание энергию имеют только поверхностное. А когда у человека активная, мощная, насыщенная душа? Знаете, когда? Когда у него карма хорошая. Когда он по судьбе уже баловень судьбы. Первое правило хорошего бизнесмена, знаете какое? Уже родиться хорошим бизнесменом. Когда у тебя энергия уже с детства есть, предназначение есть. А когда это есть? Если в роду не было убийц, алкоголиков, шизофреников, самоубийц и других преступников, были люди нравственные, верующие, то значит уже, так сказать, вы успешный человек. Одной ногой вы уже, так сказать, в успехе. То есть можно посмотреть свое родословное и уже приблизительно выводы сделать о том, будет ли успех или нет. То есть очень много зависит от вашего, так сказать, багажа, который вы получили от предков. Поэтому раньше всегда изучали предков. Родословные, гордились родословные. Вот не было ни убийц, ни преступников, ни прелюбодеев. Были, так сказать, люди порядочные, верующие. Все это, так сказать, подразумевалось. Род чистый, потомство будет здоровое. Вот я на прошлом семинаре зачитывал любопытнейшую информацию. Любопытнейшую. В гробнице фараонов нашли два продукта. И они оказались качественными. Знаете, какие? Ну, картошка – это хороший продукт, но быстро портится. Так вот, в гробнице фараонов был один мед, который не испортился. И пшеница, которая проросла. 3000 лет, пролежав в гробнице, пшеница проросла. А вы знаете, что нынешняя пшеница 2-3 года полежит и уже не прорастает? Вот мне тут многие спрашивают, почему бесплодие сейчас так распространено? Бесплодие не только у людей. Бесплодие даже идет уже у растений. А знаете, что является причиной? Когда селекцией, когда человек занимается селекцией, скрещивает различные виды, чтобы увеличить урожай, он туда вносит свою энергетику. И если энергетика грязная, если душа привязанная, то эта энергетика, она входит в растение, и она начинает деградировать вместе с человеком. Поэтому все те растения, которые называются культурными, сейчас они очень слабеют. И не исключено, что они скоро просто перестанут давать семена, способные плодоносить. Я уже не говорю о генетически модифицированных культурах. Туда энергетика человека влезает корыстного с такой силой, что там просто уже онкология напрямую идет после их употребления постоянно. И бесплодие. Вот современный, так сказать, мир. То есть в основе всего что лежит? Информация. Вначале было слово. А информация реализуется в энергию. Если у человека грязная душа, то все, к чему он прикасается, становится грязным. В том числе и растения, и животные. Почему свинью есть, так сказать, свинину нежелательно есть? Потому что свинья больше всего зависит от человека и дольше всего с ним жила. Свинья напрямую к человеку привязана. Поэтому ее мясо отравлено человеческими страстями, грехами и прочее. Поэтому тот, кто свинину ест, у него начинаются проблемы с потомством. В этом плане, я говорил, самое здоровое, так сказать, мясо этого кого? Конина и баранина. Потому что их особенно гоняться за конем со шприцом тяжело. И конь не будет есть всякие подкормки там и всякую химию. Потому что они привыкли жить самостоятельно, они, так сказать, ориентируются на свое внутреннее состояние. А вот коров уже, особенно сам, больше всего, знаете, гормонов где и антибиотиков? В курицах бедных. Вот я курятину в последнее время не могу есть. Не понимал, в чем дело. Потом прочитал. Мужиков сейчас импотенция от употребления регулярного куриного мяса начинается. В этом плане Казахстану повезло. Несмотря на то, что Китай рядом и, конечно, забрасывает свои, так сказать, химические чудеса, все равно в Казахстане пища достаточно здоровая, не отравленная. Не, ну реально. Так вот, судьба каждой страны, нам кажется, зависит от политического руководства, и это так, от экономического состояния страны, и это так. Но в гораздо большей степени судьба любой страны зависит от ее духовной составляющей. Верят ли люди в Бога или не верят. Если, вот, и это определяет уже то, какой будет политика, и то, какой будет экономика. В России дореволюционной это была и есть сейчас самая богатая страна в мире. Она была самой богатой страной мира, у нее была самая мощная армия. Она по всем показателям превосходила все страны мира. Но в России не было нравственности и веры перед революцией 17-го. И в середине 19-го века уже не было нравственности и веры. И страна погибла, несмотря на гигантские, так сказать, богатства, мощнейший экономический потенциал и очень серьезная военная машина. Страна погибла. Поэтому состояние любой страны зависит от того, верит народ, идет ли он к любви и нравственности или нет. И если есть хотя бы небольшая группа, которая направляется, то тогда возникает то, что называется эффект 10 святых. Потому что если в какой-то неблагоприятной самой среде есть люди, которые поддерживают у себя веру в Бога, то они постепенно, неизбежно будут подтягивать за собой других. Это отражено, этот принцип отражен в Ветхом Завете, блестяще, где сказано, что Бог наказывает за грехи до 4-го колена и прощает тех, кто поверил в Него и устремился к Нему, до 1000-го колена. Это означает, что возможности, говоря, так сказать, арифметическим языком, возможности человека, который пошел к Богу, в 250 раз больше, чем у того, кто от Бога отвернулся. И об этом четко, конкретно изложено в священных книгах. Поэтому сейчас начинается то время, когда мы для того, чтобы привести себя в порядок, просто непрерывно должны держать чувство любви в душе. А для этого мы должны периодически сдерживать свои инстинкты. Принимать потерю, когда нас ущемляют в одном, в другом или третьем. И не обижаться на судьбу, когда нам помогают сдержать свои инстинкты. Не обижаться на судьбу, когда выбивают наши три главных точки опоры. Не испытывать уныние, когда очищается любовь к Богу. Это механизм выживания. Вспомните еще раз все моменты, когда вы испытывали уныние, недовольство собой, когда вы думали плохо о себе, о своей судьбе и о своем будущем. И снимите это через покаяние. Прошу. Хорошо. Я сейчас говорил о том, что у Запада, у западных цивилизаций уже разрушены две точки опоры. Душа разрушена, это разрушение семьи, тело разрушается, это новые болезни, осталось, так сказать, инстинкт продолжения рода как бы еще работает, но идет сейчас гомосексуализм, поголовное бесплодие, то есть разрушение второй точки опоры. Последняя точка опоры – это инстинкт самосохранения. Что будет, когда он рухнет? Как вы думаете? Программа самоуничтожения пойдет. Когда рухнет второй инстинкт? Кто подскажет? Тогда, когда мировой кризис разразится, так сказать, официально во второй раз. Это 1,5-2 года максимум. Так вот, через год-два будет закономерное обрушение американской финансовой системы. После того, когда начнет последняя точка опоры колебаться, начинается массовая программа самоуничтожения. После этого война, катаклизмы, все что угодно. Я это хорошо видел в Париже, когда был в 2000 году, перед Новым годом. Я не видел программы самоуничтожения, я видел радость. Все встречают 2000 год, счастье, все прекрасно. А потом непонятный, чудовищный ураган. И только потом я отсматривал. Безумная радость, поклонение жизни, благополучию, она тут же превращается в программу самоуничтожения. Поэтому в основном на Западе когда катаклизмы? Период Нового года. А у нас летом наоборот. У нас главная радость, когда лето, у них главная радость, когда зима. Со всеми вытекающими. Так вот, просто, так сказать, логически рассуждая, можно сказать, что через 2-3-4 года будут серьезные на планете изменения. И вот насколько человек готов к ним и определяет ситуация, будет ли он жив-здоров или нет. Чтобы сохранить любовь в душе, нужно, чтобы душа правильно относилась к миру. Правильное отношение к миру и сохранение любви – это диалектика. Человек, который считает, что любовь – это только удовольствие, только здоровье и благополучие, этот человек уже болен. Любовь – это приобретение и потеря. Любовь – это добро и зло. Любовь – это радость и боль. И тот, кто это понимает, вот тот человек может любить. Бог дает не только, так сказать, счастье, Он дает и несчастье. Все от Творца. И когда мы это понимаем, мы тогда начинаем учиться любить. И тогда мы можем заботиться и о себе, и о других. Если человек заботится только о себе, это эгоизм. Если человек заботится только о других, это эгоизм, повернутый в обратную сторону. Это та же самая гордыня, только под другим углом. В Питере я читал, сказать, на семинаре говорил о диабете, потому что общая привязанность души и дает такие проблемы, как диабет. И фактически чуть ли не все болезни, они как бы похожи, смыкаются с признаками диабета. И вот мне женщина написала очень интересную записку после семинара. «Благодарю Бога за то, что познакомил с вами через ваши книги в 2009 году. Огромное спасибо вам за то, что так подробно осветили тему диабета. У моей дочки начался диабет год назад. Скоро ей исполняется 5 лет». Что здесь получается? Я говорил, в 3-5 лет ребенок формируется, начинает входить в эту жизнь. С 7 лет у него идет поиск смысла жизни, он начинает оформляться уже как личность. Но первый шаг в эту жизнь, первый шаг рождения, второй шаг – это 3-5 лет. И если ребенок начинает реагировать как личность, самостоятельное на окружающий мир, и его неправильное отношение к миру дает проблемы. Если у ребенка в 4 года диабет, это означает, что у него совершенно неправильное отношение к миру. Смотрим, что мать делала. Если можно, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Мне многие говорят, что во мне мало любви именно к себе, то есть изрядный альтруизм, все брошу ради ребенка. Дело в том, что когда человек не любит, не щадит себя, он никого в принципе не любит. Он всем жертвует ради других, но это не любовь. Это уничтожение себя ради другого. Это, так сказать, любовь заключается в том, что спасти и себя, и другого. В критической ситуации можно жертвовать собой ради другого. Когда критическая ситуация идет постоянно, это просто самоистязание и самоистребление. Может ли это влиять на развитие диабета у ребенка? Вот как раз такая позиция и может влиять на развитие диабета. Почему? Мать уничтожает себя ради другого, ради ребенка, ради семьи, ради еще кого-то. Что такое убивать себя ради благополучия детей? Это есть поклонение на благополучную судьбу своих детей и окружающих людей. То есть это есть поклонение благополучной судьбе. То есть что это такое? Это есть гордыня, это есть отречение от души. Когда человек поклоняется благополучной судьбе, у него начинает душа остывать. Что дальше происходит? Человек не может принимать болевую ситуацию. Боль души становится непереносима. Если я поклоняюсь на благополучную судьбу, сумею ли я выдержать потерю какую-то или неудачу? Я не смогу ее выдержать. То есть стрессовая ситуация для ребенка становится непроходимой. Печень начинает безумно перегружаться. Печень начинает напрягать поджелудочную, поджелудочная начинает утрачивать свои функции. Сейчас уже врачи с полным основанием стали говорить о том, что причиной диабета могут быть не проблемы с поджелудочной, а проблемы с печенью. А проблемы с печенью знаете, когда начинаются? Когда печень перевозбуждена. А перевозбуждена печень тогда, когда человек в состоянии стресса. А в первую очередь реагирует на стресс какой орган? Почки, надпочечники перегружаются. Почему именно почки реагируют? Потому что в почках главная жизненная сила по восточной медицине. Так вот, что получается? Почки – парный орган, диалектический. Если у человека начинается привязанность, страдают почки. Если душа привязывается к миру, страдают почки, идет перевозбуждение. После этого привязанность души переходит в гордыню, начинаются проблемы с печенью. После этого гордыня переходит в ревность, начинаются проблемы с поджелудочной, а дальше диабет. Вот только недавно эта картина, так сказать, стала полной, и мне приятно поразило, что медицина выходит на физическом уровне на те же связки, на которые я вышел на уровне полевом, на энергетическом. Сначала привязанность, потом гордыня, потом ревность, потом распад и болезнь. Значит, я видел сначала диабет как ревность, потом я увидел диабет как ревность, под которой кроется гордыня. Потом, вот я в Питере об этом говорил, диабет – это внешняя ревность, под которой прячется гордыня, а под ними обоими прячется привязанность к миру. Вот ситуация. Когда начинается привязанность к миру очень сильная? Когда человек перестает любовь в душе держать, он перестает быть уравновешенным, гармоничным. В восточной медицине это называется принцип инь-янь. Мужское и женское начало должно быть уравновешено, тогда появляется любовь. Когда мужское начало преобладает, это гордыня, янь. Человек заболевает болезнью гордыни. Когда женское начало начинает преодолевать, тема ревности, человек заболевает другими болезнями. Так вот, когда у человека есть любовь в душе и душа в гармонии, то выравнивая инь-янь энергетики приводит к выздоровлению. Но когда у человека привязанность души, иглоукалывание бессильно. И когда у человека рак, иглоукалывание его не спасет. Потому что здесь уравновешивание, уравновешивание, а главная причина, безумная привязанность души к миру, она иголками не снимается. Так вот, здесь у девочки, мать говорит о том, что у девочки вот абортов я не делала. Если я начинаю отрешаться от инстинктов, то, видимо, начинаю подавлять саму себя. Всего-навсего женщина не понимает, что любить нужно себя, а потом нужно любить других. В критической ситуации надо жертвовать собой ради другого, это нормально. В обычной ситуации нужно любить себя и помогать другим. Это и есть диалектика. Когда человек настроен только на самопожертвование, у него душа перестает работать, у него появляется гордыня. Он не может принять болевую ситуацию, передает эту схему ребенку. Ребенок входит в мир, начинается первые перетряски, ребенок выдает агрессию или депрессию, у ребенка диабет. Значит, чтобы справиться с диабетом, сначала нужно справляться с ревностью, потом с гордыней, а потом с привязанностью. Преодолевается привязанность через любовь к Богу, через сохранение любви и через воздержание от инстинктов. Но, естественно, это соблюдение заповедей и сдерживание инстинктов. Итак, стараюсь найти золотую середину. И еще, ясновидящие, которые смотрели мою дочь, сказали, что ее личная карма плюс карма со стороны отца. Мужу книги дается тяжело, хотя он старается. Как мне в этом случае работать? Спасибо за онлайн-семинары. Дело в том, что, как правило, родители внутри имеют одну и ту же тенденцию. Подобное притягивает подобное. Я сколько раз видел, как супруги совершенно внешне различаются, а внутри четко они похожи. Одна и та же проблема у обоих супругов. И в этом тоже есть высший резон. Потому что когда у супругов похожие проблемы, они либо топят друг друга, либо спасают. Других вариантов нет. Либо супруги помогают прийти к Богу, на внешнем уровне конфликтуя, а на внутреннем прощая и укрепляя единство. Либо они начинают, так сказать, спорить, и идет разрушение семьи. Кстати, умение, даже об этом говорит официальная статистика. Знаете, кто еще может быть благополучным, успешным в жизни человеком? Ребенок, у которого полная семья. Когда одна мать или один отец воспитывает, как правило, одна мать, то разрушается принцип единобожия. Потому что мы подсознательно Творца воспринимаем как источник всего, и добра, и зла. То есть он как бы представляет двух противоположных нам ипостасях. И добро, и зло идет от Творца. Значит, Творец противоречив. Он олицетворяет как бы высшая, так сказать, степень противоположностей. И одновременно он един, то есть мы должны любовь к нему как единому испытывать. Вот в этом и есть особенности аспекта веры, которые многие не понимают. И мы родителей воспринимаем как Бога. То есть они разные, они противоположности, мужское и женское, инь-янь. Одновременно это родители, они единое целое, они нас родили. Поэтому в полной семье у ребенка принцип подсознательного единобожия сохраняется, у него в душе высокая энергия, он успешен по жизни. Если семья не полная, у ребенка уже проблемы с энергетикой могут быть. Если родители ссорятся друг с другом, у ребенка гарантийные проблемы с энергетикой, могут быть болезни и неприятности по судьбе. Если родители не только ссорятся, но и оскорбляют друг друга, это катастрофа. Это уже ребенок с серьезными проблемами. И говорить об успехе в жизни практически весьма редко можно. Потому что когда родители ссорятся, они разрушают любовь и ощущение единобожия в душе ребенка. Поэтому при детях никогда нельзя ссориться, демонстрировать обиды взаимные и оскорблять друг друга. Но многие считают, что счастье семьи – это отсутствие конфликтов. Они запихивают внутрь проблему. Наоборот, нужно изнутри доставать все претензии, но решать их через любовь, единение и компромиссы. Вот этот момент очень важен. То есть мы совершенно неправильно мир воспринимаем. Мы его воспринимаем однобоко. Вот я вам тест сейчас проведу. Скажите, что опаснее – ребенка наказывать или ругать? Что лучше, наказывать или ругать? Ругать считаете. Поднимите руку, кто считает, что ребенка лучше ругать. Маловато будет. Кто считает, что лучше наказывать? Побольше, намного побольше. А вы знаете, что вы идете вразрез со всей западной системой воспитания? Там ребенка пальцем трогать нельзя. Ругать сколько угодно. Но ни в коем случае не наказывать. Вот принцип западной педагогики. А знаете, что на самом деле происходит? Когда ребенка наказываешь, даже если нашлепал, в угол поставил, ты приносишь ему боль. Боль – это разрушение, это ограничение инстинктов. Если ты его просто наказываешь и бьешь, то это включает программу самоуничтожения. А если ты говоришь, я тебя люблю, но я тебя буду наказывать, то идет именно процесс воспитания. С одной стороны, любовь, добродушие, когда родитель не злится на ребенка, но наказывает. С одной стороны, любовь, с другой – ограничение инстинктов. И это есть педагогика, если ребенок не подчиняется. Что такое ругать ребенка? Это есть плевать ему в душу. Это есть рвать единство с ним. Когда ребенка ругаешь, с ним, его перестаешь любить. Поэтому ругать ребенка нельзя. Ребенка нужно любить, хвалить и наказывать. Если он не подчиняется. А ругать нежелательно. Потому что именно когда ругаешься, тогда перестаешь любить. Единство рвется. А когда у ребенка нет единства с родителем, он становится несчастным. Он становится депрессивным или агрессивным. Поэтому диалектика заключается в том, что любовь подразумевает теплоту и жесткость, если ребенок не подчиняется и не хочет сдержать свои инстинкты. Уж если собака прикусывает своего щенка, чтобы он дисциплину соблюдал, то человек может прикусывать, сказать, может физически, а может и словами объяснять. Человек отличается от животного тем, что он может не физически, а словами сделать то же самое, ограничить ребенка в своих инстинктах, в своих амбициях и так далее. Две крайности воспитания детей – это ребенка воспитывать в нем забитость и самоподавление, или растить ребенка беспредельщика, говорить, что ты все можешь, что ничего не бойся, никого, сказать, ничему не подчиняйся. А диалектика заключается в том, что ребенок должен подчиняться родителю, должен уметь сдерживать свои инстинкты и не должен себя подавлять. И вот эта золотая середина и делает человека гармоничным. А так всего-навсего. Женщина считает, что главное – это жертвовать собой ради других. Она не понимает, что у нее растет гордыня, а потом у ее 4-летнего ребенка появляется диабет. И она даже, хотя надо отдать должное, она почувствовала, что проблемы по здоровью ребенка связаны с ее неправильным умением, с неправильным неумением конфликтовать, неумением правильно относиться к миру. Что такое конфликт с болезнью? Это понимать, что снаружи болезнь твой враг, а внутри это твой друг. Что означает конфликт с другим человеком? Это означает, что снаружи я человек мой враг или соперник, а внутри мы друзья. И когда я внутреннее дружеское отношение держу и подчеркиваю уважение к этому человеку, тогда конфликт легко разрешать. Одно из правил успешного человека – это умение общаться с другими. Бизнесмен, который не может общаться с другими, он не может ими управлять. А как общаться с другими людьми? Это умение держать единство, то есть подчеркивать уважение, добродушие и одновременно быть жестким и контролировать ситуацию. А как правило, либо одно – мы добрые, и сказать, я вам верю, и я начинаю от вас зависеть. Либо мы злые, и я начинаю всех контролировать, но с озлоблением. Откуда это идет? Это идет из неправильного отношения к Богу. Потому что если человек забывает о том, что он един с Богом, главный конфликт это какой? Это Бога и человека. Это проявленного Творца и непроявленного. Человек создан по образу и подобию Божьему. Нам есть божественное, вечное, наша душа – вечность. А снаружи мы тленные приходящие. Поэтому, поскольку даже в Библии говорится, Бог создал человека по образу и подобию своему. Вы завтра, пожалуйста, выключите телефоны до семинара, чтобы музыки... Музыка – это хорошо, конечно, но когда она вовремя. Так вот, человек един с Богом по своей сути. Поэтому недовольство с Богом – это самоуничтожение. Недовольство судьбой – это самоуничтожение. Кстати, знаете, что такое судьба? Конфликт с судьбой. Нам кажется, что судьба к нам агрессивно относится, что судьба у нас плохая, судьба нас не пощадила. А на самом деле судьба – это наше «я», только стратегическое. Я смотрел понятие «судьба» – это 49 жизней. Судьба – это 10 пальцев, а человек – это один палец. Вот один палец говорит: «Вы не правы». Он имеет право на свое мнение, он тоже должен жить. Но все-таки 10 пальцев важнее, чем один палец. И в критической ситуации он это понимает. То же самое и с судьбой. Когда человек идет против своей судьбы, протестует, недоволен своей судьбой, то этот палец удаляют, ампутируют, как правило. Или обездвиживают, чтобы немножко понял, что он не первый и не главный. Так вот, когда мы ощущаем свое единство с Богом, когда любовь непрерывная в душе, тогда наш конфликт, тогда мы понимаем, что сначала божественная воля, а потом человеческая. И в нас две воли параллельно существуют. Вот это очень важно. Как говорят на Востоке, на Бога надейся, а верблюда привязывай. Так вот, эта народная, так сказать, мудрость, она часто превосходит мудрость, так сказать, религиозную, как воспринимают. Так вот, когда человек понимает, что в нем два начала, есть божественное и человеческое, тогда он может принять абсолютно божественную волю и одновременно работать в человеческом режиме. Абсолютно, а для многих, кто не умеет любви в душе и не может жить диалектически, принятие божественной воли абсолютно означает полный паралич человеческой. Он добродушен, но он бессилен. А второй говорит: у меня все развалилось, я стал принимать волю, я во всем вижу волю Творца. Я ничего не могу делать. Так вот, я лучше буду делать и озлобляться на людей, и наказывать, и так далее. И у него начинается успех, а потом он начинает болеть и умирать. Так вот, для того, чтобы иметь успех и быть здоровым и душой, и телом, нужно внутри абсолютно принимать божественную волю, а снаружи реализовывать свою. В принципе, об этом в Библии говорится. Богу Богово, кесарю кесарю, говорил Христос. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, нужно уметь любить себя, и уметь любить других. Но сначала нужно любить Бога в себе, сначала нужно заботиться о своей душе, а потом о других. Вот, пожалуйста, еще одна записка, четкое подтверждение того, что я говорил. Кроме огромной благодарности с моей стороны, хотел бы поделиться одним наблюдением. С вашими книгами я впервые познакомился в 93-м году. С тех пор, как то, что называется, подсел на эту информацию. С большим нетерпением ждал продолжения вашей книги. И к настоящему времени скупил все 24 тома, которые выходили в печать, не считая лекций и дисков. Вашу систему очищения души через наполнение любовью к Богу и ко всему сущему я остро ощущаю и не просто изучил, а стараюсь внедрить в свою жизнь. Не стану занимать ваше внимание пересказом проблем, которые мало чем отличаются от тех, про которые вам пишут люди. Скажу лишь только, что благодаря вашим книгам смог намного измениться. Прочитав последнюю книгу «Опыт выживания номер 6», я размышлял на прочитанную, вдруг поймал себя на мысли, что давно превратил вас в своего кумира, образец для подражания. Вот образец не лучший, сразу хочу сказать, и об этом всегда предупреждал. И хотя вы честно пишете об аналогичных проблемах у себя, все равно стараюсь вас идеализировать в своем сознании. Это как один человек сказал. Он говорит, я зашел в столовую, в театре, сажусь за стол и вижу, Высоцкий рядом сидит. И он говорит, первая мысль, он тоже ест, как я. Понимаете? Еще в туалет, хорошо бы не подумал, он же в туалет, как я тоже ходит. Ведь в жизни так хотелось бы, что был кто-то рядом, кто соответствует твоему представлению об идеалах, которого ты пока не мог достичь. Заранее благодарю, если вы в своих книгах уделите больше внимания такой теме, как идеализация человека, так как опасаюсь, что ничего хорошего это не принесет. Вот здесь очень важный момент насчет идеализации. Почему? Потому что когда у человека душа в норме, душа активная, то тогда он устремляется к Творцу единому, но видит сказать, Творца как объединение противоположностей. Творец — это любовь, это высшая любовь, высшая воля, которая объединяет все. И тогда человек в гармонии. Как только человек начинает, и Творца человек не может увидеть, он только через душу с ним общается, он может ощутить его душой. Когда человек пытается Творца представить визуально, то это уже крайность, либо левая, либо правая, либо ревность, либо гордыня. Почему в исламе, в иудаизме запрещено изображение Творца? Потому что как только мы Творца пытаемся во плоти и крови представить, единобожие заканчивается. Потому что материальный мир, в нем нет единства. Ни в духовном, ни в материальном единства нет. В душе единство есть. Поэтому что происходит с человеком? Ребенок, когда рождается, он его источник жизни – это родители. Без них он умрет. Поэтому, чтобы выжить, он должен устремляться к родителям, он должен объединяться с ними, он должен уподобляться ими и подражать им. Подражание родителям – это уподобление им, это и школа жизни, это и развитие, это и выживание в конечном счете. Поэтому у любого человека есть рефлекс уподобления тому, кому он поклоняется, кто ему дает очень важную информацию. Это рефлекс, это нормально. Но нужно понимать, что когда есть подражание родителям, человек подражает отцу его смелости, храбрости, уму. Но его родители – это не только отец, а и мать тоже. Он подражает матери, ее нежности, заботе, ласке. Но его родители – это не только мать, но и отец. И получается, что он должен как бы подражать этим двум противоположностям одновременно. А чтобы охватить две противоположности одновременно, нужна любовь и ощущение того, что родители на тонком плане едины абсолютно. То есть как бы Бог их объединяет. И вот тогда начинается диалектика. И тогда ребенок как бы, он подражает родителям, уподобляется ими, он зависит от них, он где-то внешне им поклоняется, но внутри он понимает, что родители, сказать, это часть, а целое, это любовь к ним, это как бы тому, что их объединяет. И вот тогда появляется единобожие. Поэтому, когда мы смотрим на любого человека, мы должны понимать, что он часть, а целое – это любовь, из которой он происходит. Целое как бы сокрыто в его душе, а тело – это всегда будет часть. Поэтому, когда мы видим человека, который умнее нас, сильнее, мы начинаем ему подражать, мы начинаем внутренне объединяться с ним, и это развитие, потому что именно через подражание мы учимся. Так мы устроены. Но это подражание внешнее, и внешнее поклонение не должны превращаться во внутреннее поклонение, потому что внутри каждого из нас Бог. И поэтому на самом деле, поклоняясь человеку, мы должны понимать, что мы через человека поклоняемся Творцу. И вот тогда, когда мы ощущаем присутствие Творца во всем, ежесекундную волю Творца во всем, что происходит, тогда мы людям уже подражаем и уподобляясь людям, учась у них, мы не будем им поклоняться внутренне. Вот этот аспект очень важен. Так вот, когда у человека душа на первом месте, тогда он подражает копирует, то он живет в настоящем. У него есть цель, но он живет в настоящем, потому что настоящее – это соединение прошлого и будущего. Как только идет парализация души, человек начинает жить либо будущим, либо прошлым. Он не может жить настоящим. Я долго думал над тем, почему, сказать, откуда вот фраза пронзительная, в ней явно очень мощный смысл, но я его не понимал до недавнего времени. Будда говорил «только здесь и сейчас». Что это означает? Я не понимал. И только вот сейчас я понял, «только здесь и сейчас» означает «жить надо душой». Потому что ощущение сиюминутного пребывания – это означает, что я одновременно охватываю душой прошлое и будущее. Как только душа слабеет, я начинаю жить целью, будущим, я начинаю плевать на настоящее и себя. Вот что такое коммунизм? Это из поклонения будущему. Ради этого будущего убивали себя люди. Поэтому поклонение будущему было приведено, неизбежно должно было прийти к чему? К потере будущего. Социализм погиб. Так вот, любой человек, который поклоняется идеалу, это человек уже с определенной парализованной душой. Нужно иметь цель, но нужно жить настоящим. Нужно понимать, что главная цель – это обретение единства с Богом. Это сейчас, через нашу душу, через любовь. Это наша главная цель. А второстепенная цель – это наше будущее. А третьестепенная цель – это уже, так сказать, обустройство, так сказать, своего прошлого и настоящего в материальном аспекте. Поэтому сначала душа, потом будущее, дух, и только потом тело. И тот, кто это понимает, тот находится в гармонии. Как только начинаются проблемы с душой, человек начинает мечтать, жить в будущем, уходить в будущее, поклоняться будущему. И дальше начинается плавный распад будущего. Поэтому, когда вы ощущаете себя только в настоящем и понимаете, что ваше счастливое будущее идет из счастливого настоящего, хотите сделать счастливое будущее? Сделайте счастливое настоящее. Если вы в настоящем начинаете жить гармонично, если у вас сейчас любовь появляется в душе, если вы правильно конфликтуете с миром, вы боретесь, добиваетесь, но внутри вы ощущаете единство, то вы уже себе создаете счастливое будущее. Будущее исходит из настоящего. Настоящее определяет и прошлое, и будущее. Поэтому насколько вы правильно ведете себя в настоящем, насколько ощущаете непрерывное чувство любви в душе и ощущение непрерывного присутствия Божественной воли, настолько у вас мир начинает меняться. Так вот, задание на перерыв. Чувство любви непрерывно. Все закономерно. Западные страны тоже хорошие. Они больные, но они тоже хорошие. Проблемы у всех нас. Как в фильме сказано, если плесенью покрылась часть хлеба, то значит он уже весь поражен плесенью. Если Запад болеет, значит и мы болеем тоже в какой-то степени. Если мы выздоравливаем, то значит и Запад в какой-то степени выздоравливает. Так что за эти 50 минут предлагаю вам привести себя в порядок. А потом посмотрим. Все, перерыв. Спасибо. Так, ну что, начинаем. Да, да, пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, уважаемый Сергей Николаевич, позвольте воспользоваться вот этим небольшим юбилеем, 20 лет, с того момента, как вышла впервые книга ваша «Диагностика кармы», от членов оргкомитета, от всех присутствующих здесь в зале, почитателей вашего дарования, поздравить вас с этим юбилеем, пожелать вам крепкого здоровья, долгой, плодотворной исследовательской деятельности на благо всех нас и на благо всего человечества. Ура! Поздравить! Ну что? Вот это Чапан, это казахский казан, и это нарко. Спасибо. Спасибо. Серьезно. Спасибо. Хорошо. Большое спасибо. Ha ha ha. Спасибо. Что? Протестировать или вообще что-то рассказать? Будет ли что? Понимаете, в чем дело? Главная задача сейчас, скажем так, мирового правительства, то есть, в принципе, все просчитывается, все достаточно просто. Для того, мировое правительство сейчас имеет уже надгосударственные структуры, военные, экономические, политические. И для того, чтобы полностью реализовать свою власть в мире, что нужно сделать? Разделяй и властвуй. Нужно разделить все страны. Нужно ослабить максимально все страны. В этом плане гомосексуализм и ювенальная юстиция – это удар по стране, по государственности, потому что это удар по семье. Я долго не понимал, почему ведущие западные страны допускают разрушение семей у себя. А потом понял, дело не в ведущих странах, а дело в мировом правительстве, которое должно ослабить все страны. Когда распадается семья, государство обречено. Когда все государства ослабнут, тогда возникнет необходимость в надгосударственных структурах. Вот к этому все и идет. И в этом плане, когда Россия начала объединяться с Казахстаном, Белоруссией, Украину зубами Америка держит, потому что Америка понимает, если Украина пойдет в таможенный союз, а это самое большое государство Европы, 50 миллионов человек, то же справиться с этим блоком будет невозможно, и навязывать свою тенденцию распаду будет практически невозможно. Поэтому на самом деле это не Украина там что-то изображает, это серьезная, очень кропотливая, трудоемкая работа по разложению государств. И, сказать, успехи мы видим определенные у мирового правительства. И эта тенденция, она еще несколько лет будет крепнуть, но дело в том, что если цивилизации суждено выжить, то планы по всеобщему концлагерю должны провалиться. Поэтому в этом плане у Казахстана есть несколько тенденций. Тенденция к Америке, тенденция к России, тенденция к всеобщей, к собственной независимости, которая на самом деле кончится тем, что Китай сожрет. Мы же это все понимаем. Поэтому в этом плане, несмотря на все проблемы России нынешние, Россия начинает в главных аспектах отходить от Запада по нравственным позициям, по религиозным позициям, по экономическим, политическим и военным. И в этом плане то, что Россия начинает уже открыто говорить о противостоянии, о том, что начинается холодная война, это говорит о том, что сказать, Америка не подомнет все остальные страны под себя и не превратит весь мир в концлагерь. Потому что если бы Россию сумели сломать, а до этого уже осталось немного, после этого сломали бы Китай, а после этого про Казахстан разговоров бы не было. А сейчас есть четкая уже обозначенная позиция. Россия не хочет разлагаться вместе с Западом, не хочет ложиться под Америку, и начинается противостояние, которое сейчас уже, ну, оформляется, можно сказать, как внутреннюю духовную независимость России. В этом плане у Казахстана, я считаю, достаточно хорошая перспектива. Так, вот насчет записок. Вот смотрите, женщина пишет. «Помогите, пожалуйста, в течение 4 лет худею. Дошла до 40 килограмм, 15 лет 55 килограмм, а в 20 40 килограмм. Нежелание контактов с людьми, кроме узкого круга, вспышки страха, паники, истерики без достаточных оснований, уныние. Что такое понижение веса у женщины? Это понижение энергетики, это программа самоуничтожения. В основе программы самоуничтожения лежит что? Привязанность. Привязанность может быть внешняя в виде вожделения или гордыни, а может быть внутренняя в виде привязанности души. Так вот, когда у человека привязанность на уровне тела, скажем, вожделение, и появляются болезни, то они лечатся лекарствами, хирургией, там, травами и прочими, так сказать, аспектами медицины. Если у человека идет привязанность в форме гордыни, она лечится тяжелее. Это уже могут быть проблемы с психикой, с там, патологические черты характера, ну и соответствующие болезни. Но тоже она поддается таблеткам и медицине, и даже психотерапии, какие-то определенные эффекты есть. А вот если душа уже перестает работать, привязанность души огромная, любовь уходит, здесь уже, как правило, медицина не помогает никакая. Потому что когда душа начинает обесточиваться, то идет загрузка и потомков. А лекарство до потомков не дотягивается. Что сейчас в мире происходит? В силу того, что душа, так сказать, идет культ денег, культ секса, культ насилия и истребления нравственности, обратите внимание, вся западная педагогика, ребенку разрешается все. Матом ругаться, не уважать родителей, плевать на всех, хулиганить. То есть безнравственно вести себя можно. А вот уголовное, так сказать, ни в коем случае. То есть внешне жестко держат бытовую нравственность, а внутреннюю не обращают внимания совершенно. То есть, по сути дела, на Западе детям говорят, душа может распадаться, ничего страшного. А вот тело и сознание держите в порядке. Все логично, все соответствует главной тенденции Запада. Поэтому что сейчас получается? Поскольку нравственность падает и агрессивность растет вместе с привязанностью и с усиленным потреблением, так сказать, жизненных радостей, то в результате это к чему приводит? Идет агрессия, которая превращается в самоуничтожение. А у женщины это бесплодие, распад семей, понижение веса, болезни по-женски и так далее, и так далее. Мне говорят, вот у женщины нет бесплодия, она не может родить. Дело в том, что есть разные формы бесплодия. Есть бесплодие, когда просто, так сказать, не может родить из-за спаек. Есть бесплодие, когда у нее вроде бы, так сказать, вся физиология нормальна, но функции не работают, гормонов нет. Это более тонкое бесплодие. Есть бесплодие, когда даже гормональная женщина нормально себя чувствует, но она не хочет детей. Вот нежелание женщины иметь детей – это тоже признаки бесплодия. Потому что когда у женщины энергетика не в порядке, у ней внутренне выключается механизм деторождения на уровне чувств. И это все формы бесплодия. Когда женщина делает аборт, это тоже один из аспектов бесплодия, только будущего. То есть есть различные степени бесплодия. Вот здесь женщина пишет, что она не может общаться с другими людьми. На общение с другим человеком уходит очень много энергии. На создание семьи уходит очень много энергии. На рождение детей и заботу о них уходит очень много энергии. А энергия берется из любви и из души. Поэтому, когда душа начинает парализоваться потихонечку, тогда у женщины исчезает желание создать семью, рожать детей, воспитывать их, желание общаться с другими, идет сужение возможностей. А здесь конкретная прямая программа самоуничтожения. Поэтому идет падение энергии, и это уже сказывается не только на уровне души, не только на уровне духа. То есть разрушается семья, судьба, но на уровне уже физического состояния. Из-за чего это бывает? В основе всего лежит привязанность. Если женщина не просто поклонялась любимому человеку, а не могла принять боль от него, привязанность усиливалась. Если женщина полезла в петлю из-за того, что любимый обидел, изменил, привязанность усиливается. Сделала аборты, привязанность усиливалась. Осуждала мужа и отрекалась от любви, так сказать, оскорбляла его внутренне, проклинала и так далее. Все, распадается единство, любовь уходит, привязанность усиливается. Чем меньше любви, тем больше привязанности. Поэтому я говорил на прошлом семинаре, одно из главных правил нормальных отношений в семье – это не отсутствие конфликтов. Это умение правильно решать конфликты. То есть конфликтовать должны мужчина и женщина, но конфликтовать на том уровне, как говорится, без мордобоя, без взаимных претензий. Когда муж и жена ссорятся или выясняют отношения, никогда нельзя плевать друг другу в душу. Нельзя обвинять, нельзя оскорблять друг друга. Потому что любое оскорбление, любое, так сказать, унижение другого с мыслями и словами – это разрыв единства. И дальше начинается программа самоуничтожения, незаметная, но она идет. Так вот, я посмотрел эту женщину. Тут явно, конечно, программа самоуничтожения. Что идет? Проблемы с детьми и внуками. То есть у нее неблагополучие с детьми и внуками. Откуда это идет? В первую очередь, что выходит? Недовольство собой и судьбой. неприятие божественной воли, неприятие судьбы, плохие мысли о себе и о судьбе. Нельзя плохо думать о себе. Нельзя плохо думать о своем будущем. А мне часто говорят, вот вы говорите, подумай плохо и прими. Дело в том, что о будущем, наше будущее всегда хорошее. С точки зрения любви и души мы имеем идеальное прошлое и идеальное будущее. С точки зрения тела у нас будущее безрадостное. Вы знаете, мы помрем рано или поздно. Но если мы живем телом, то мы обречены находиться в депрессии, ведь мы все равно умрем. А в гробу карманчиков нет. С собой ничего не утащишь. Вот и депрессия начинается. Я все равно умру, мое сознание слабеет, я пострашнею и так далее. Поэтому тот, кто поклоняется телу, это человек, обречен на муку, на страдания, потому что это непреодолимо. Сознание тоже разрушается, поверхные слои. И только тот, кто, у кого на первом месте душа, тот осознает, что он вечен, что его главная суть не разрушится, и что он, так сказать, будет менять внешние оболочки, а душа будет развиваться. И тогда, так сказать, и тогда человек начинает чувствовать, что божественная воля всегда благотворна, всегда милосердна, всегда гуманна. Только милосердна и гуманна она к любви и к душе. А по отношению к сознанию и телу она, естественно, дает разрушение. Нельзя всю жизнь носить один и тот же пиджак. Мы его меняем, но при этом не убиваемся, потому что понимаем, что я – это не пиджак. Не надо прирастать к своему пиджаку, не надо прирастать к своему телу и к своим внешним оболочкам. Так вот, я посмотрел эту женщину. Сохранение любви при унижении тела – плюс 30. Сохранение любви при унижении духа – плюс 20. То есть боль тела она выдержит. Неприятности по судьбе она выдержит, сохранит любовь, как бы и оптимизм. Сохранение любви при унижении души – 7 крестов. То есть боль души совершенно непереносима. Значит, либо, так сказать, аборты, либо нежелание жить, как в юности, либо острая обида долгая на родителей, отказ от любви к ним. Вспомните все моменты, когда вы рвали единство с любимыми людьми, когда вы рвали единство своей судьбой. Судьбу нужно любить, какая бы она ни была. Ребенка нужно любить, какой бы он ни был. Себя нужно любить, какой бы ты ни был. Нужно любить. Не нравишься себе, воспитывай себя, улучшай. Внутреннее недовольство, внутренняя ругань, внутреннее презрение к себе или к другим – это разрыв единства. Поэтому говорить плохо о других нельзя, осуждать. Когда мы можем анализировать другого человека, если у нас есть тепло, мы говорим, что он ведет себя недостойно, и так, это называется анализ, это критика. А когда мы именно, так сказать, снаружи, когда мы даем оценку неправильному поведению человека, это не то, что мы говорим плохо. Говорить плохо – это внутренне потерять сострадание, любовь и уважение к человеку. Когда у нас есть к нему любовь и желание ему помочь, мы можем жестко его критиковать, это не страшно. Так вот, что здесь? Здесь непереносимость боли души. Здесь совершенно неумение держать удары судьбы. Здесь уже наработанный механизм уныния. Так вот, обратите внимание, знаете, в чем суть притчи о бедном Иове? Ситуация всегда из нас вышибает самый главный грех. То, на что тебя провоцирует ситуация, с этим надо работать. На что провоцировала ситуация Иова? На уныние, на нежелание жить, на проклинание своей судьбы. Вот с этим это он должен был преодолеть. На что провоцирует ситуация женщину, которая теряет вес? На уныние, в первую очередь. Красота уходит. Разрушается ощущение счастья, потому что, как бы сказать, вот женщина должна ощущать себя красивой, она должна ощущать свою радость. Но дело в том, что главная красота у женщины идет из души. А когда женщина ориентируется на себя не как на душу, а как на сознание или тело, вот тогда боль души становится непереносимой, и тогда ей дают разрушение тела и судьбы, чтобы она вернулась в душе. Но пока она не преодолеет уныние, боль души непереносима. Поэтому, чтобы вынести боль души, сначала нужно снять через покаяние все моменты уныния, недовольства собой. Нужно радоваться жизни в любую ситуацию. Это то, что я называю «отталкиваясь от плинтуса, смотри в потолок». Оценивай ситуацию не с верхнего уровня, а с нижнего. Живая, уже радуйся. Тощая, страшная, радуйся, живая. Все остальное нарабатывается. Так вот, в первую очередь нужно научиться радоваться тому, что у вас есть. Жить настоящим, а не идеалом, не будущим, не какими-то мечтами и прочее. И научиться держать боль души. Потому что женщина, которая не может держать боль души, становится бесплодной. Она не сможет родить. И ей говорят, ты хочешь быть бесплодной внутри, тогда становись бесплодной снаружи. И она начинает худеть. А когда женщина теряет вес, ее гормональный, так сказать, понижается фон, она родить не сможет. Все связано. Откуда идет вспышки страха, паники, истерии без достаточных оснований? Первый признак привязанности души – это страх потери того, к чему мы привязаны. А потом страх переходит в панику. Когда мы уже цепляемся за будущее, то есть когда мы теряем привязанность, мы это еще не ощущаем как реальную угрозу. У нас какие-то внутренние страхи. А вот когда мы теряем будущее, это уже реально. Вот будущего у меня нет. Вот тогда идет страх и паника. Поэтому здесь это уже идет, так сказать, вот это вспышки страха, паники, истерии без достаточных оснований. Это о чем говорит? Что у женщины будущее уходит. Она чувствует, что теряет будущее, у нее идет паника. А будущее идет, когда душа перестает работать. Так в первую очередь нужно все принять от Бога. И свою худобу, и свои неприятности, и боль души, любую, и обиды от близких, и обиды от судьбы нужно принять и благодарить Бога за это. Любой нормальный человек должен делать три вещи. Сохранять любовь непрерывно в душе, постоянно благодарить Бога за все, и постоянно, ежесекундно ощущать присутствие Его воли и принимать ее. Вот тогда это нормальный человек. Если этого нет, дальше начинается медленное скатывание в панику, страх и потерю. Так вот, вспомните все моменты, когда вы рвали единство с людьми, когда вы внутренне отрекались от любви через осуждение, презрение, когда вы внутренне отрекались от себя, от своей судьбы через уныние, через нежелание жить. Пройдите это еще раз с ощущением присутствия Божественной воли, сохранения любви и понимания. Любая ситуация работает на вас. Любая ситуация работает на любовь. Да, тело унижается, судьба разрушается, и душа может быть ущемлена. Но когда все три точки опоры разрушаются, у нас остается главное – любовь и душа, обращенная к Богу. Вот это нужно понимать и это нужно чувствовать. Потому что в ближайшие годы главное, так сказать, спасение – это умение ощущать любовь и устремление к Творцу непрерывно, на фоне лишения любых точек опоры. И когда мы готовы все потерять, но любовь сохранить, тогда нам это терять не надо. Еще раз пройдите все главные ситуации в жизни, прошу. Хорошо. Назовите мне признаки того, что душа привязана к миру. Какие признаки? Главные. Обидчивость. В принципе, ревность. Вот, вы знаете, я писал о том, что жадность, зависть и ревность – это одно и то же. Помните, читали? Только недавно я понял, почему это одно и то же. Знаете почему? Ревность – это привязанность тела, зависть – это привязанность духа, а жадность – это привязанность души. Начинается все с жадности, потом превращается в зависть и заканчивается ревностью. Я писал о том, что у меня были проблемы с раздражительностью, помните? И я понимал, что это гордыня, и пытался справиться. И вы знаете, у меня не получалось. У кого-то получилось справиться с раздражительностью? И вы знаете, когда стало получаться? Только тогда, когда я ушел от привычных религиозных схем. Потому что я был уверен, что раздражительность – это признак гордыни и превосходства над другими. И только недавно я понял, раздражительность – это знаете результат чего? Спешки. Когда хочешь сразу все и немедленно, и не получается, начинаешь раздражаться. Так вот, один из самых главных признаков привязанности души, когда душа начинает привязываться к миру, это торопливость, это спешка. Можно делать быстро, при этом не спешить. Есть такое выражение. Тот, кто быстро ест, тот хороший работник. Слышали об этом? Как вы считаете, это правильно или нет? Нет. А есть мнение, что это да или нет? Есть такое. Так все-таки это да или нет? Правда, правда или ложь? Ложь. Как мы должны рассуждать грамотно? Это и то, и другое одновременно, и правда, и ложь. Что это означает? Тот, кто быстро ест, он не может быть хорошим работником. Он хороший работник для работодателя. Он жадный на работу будет. Он будет много работать, он будет работать на износ. Он будет хорошим работником для хозяина, но плохим работником для себя. Он у себя убьет работы. Те, кто быстро, жадно едят, они будут на работе также быстро и жадно работать и надорвутся. Тот, кто медленно ест слишком, может быть лентяем. А тот, кто ест нормально, не спеша, вот этот нормально, не спеша будет делать все, что надо. Так вот у нас есть... Как у нас есть две системы педагогики, педагогика подавления ребенка и педагогика полного его свободы. Также у нас есть западная и, так сказать, и восточная, так сказать, тема отношения к работе. Как нас всегда учили? Работа не волк, в лес не убежит. А на Западе, наоборот, поклонение работе. У нас считалось, деньги – это неприличное. А если деньги неприличные, то и работа неприличная, потому что работаешь-то для чего? Чтобы деньги получить. Поэтому хорошо работать было плохим, дурным тоном у нас всегда. А на Западе, наоборот, это было хорошим тоном. И получение денег было хорошим. В результате они богатые и проблемные, мы голозадые и счастливые. В результате проблемы есть и у тех, и у других. А нужно соединять противоположности. Нужно уметь работать, но эта работа не должна убивать душу. Это называется работать в первую очередь для Бога, а потом для себя. В первую очередь работа для души, а потом для тела. И когда человек это понимает, он перегружаться, срывать себя на работе не будет. Так вот, когда человек спешит и привыкает спешить, он всегда на работе будет перегружаться и себя уничтожать, по сути дела. Или впадать в другую крайность, будет совершенным лентяем. Я в детстве помню, как мне засело в память выражение Пушкина. «И жить торопимся, и чувствовать спешим». Я думал, как здорово, насыщенность жизнью. Тот, кто торопится жить и торопится чувствовать, это человек привязанный. Почему поэт такие стихи сочинил? А потому что у него была частично парализована душа. Потому что аристократия не любила своих детей. Все отдавали нянькам, а сами гуляли, радовались, по балам шлялись. В результате что пошло? Дети стали утрачивать любовь, и, так сказать, страна стала погибать и распадаться. Без любви ребенка не воспитать. Пушкину мать не додавала любовь, и когда мать умирала, потом она писала и, так сказать, покаянные письма писала о том, что она его не любила. Ребенок исключительно талантливый, ребенок Индиго Пушкин. Энергия бешеная, способности огромные, а любви мало. Что дальше? Дальше огромная гордыня и огромная похотливость. И отсутствие веры в Бога, и трагедия, которая с ним произошла. В принципе, это портрет нынешнего мира. По этой схеме все идет. Любой талантливый человек, у которого нехватка любви, у которого слишком мощная энергетика, любви не хватает, это будущий покойник, это самоубийца в конечном счете. Законы вселенские не обойти, не обмануть. Так вот, для того, чтобы ребенок был успешным, здоровым и талантливым, родители должны уважать друг друга, не любить. Любовь настоящая проявляется в дружбе и уважении в первую очередь. А для нас понятие «любить» часто – это чисто сексуальные моменты, комплименты и так далее. Родители должны любить друг друга, но это в первую очередь должно проявляться как дружба, жертвенность, уважение, умение прощать. И вот без этих аспектов никуда. И ребенка до года нужно... Вот мне тут написали записку, могут ли, дедушка и бабушка, вот рядом класть ребенка, когда он маленький, спать с ним. У меня была ситуация, недавно, когда молодая, женщина, она сама детский врач, она своей свекрови говорит, с ребенком спать нельзя категорически, все, потому что тогда старики вампирят, деды, бабки вампирят детей, спать нельзя и все, это первое. И говорит своей свекрови, запомните, с ребенком не спать, она говорит, хорошо. И дальше, вот этого не, этим не кормите, тем не кормите, этим не кормите. И та бедная, она борет за правду вся, тема гордыни была, и даже поссорилась с невесткой, и ей женщина, которая, разбирается, ситуации, читала мои книги, говорит, а что вы, говорит, хотите доказать невестке? Но она же не права. Послушайте, вам дали ребеночка, радуйтесь. Невестка спрашивает, вы делали это? Говорите, делала. А вот того не делали? Не делала. Ребеночка кладет спать, прижимает к себе, ребеночек дрыхнет, счастливый. Вы ребенка не клали с собой спать? Нет, конечно, ничего. А вы его не кормили вот тем и тем? Нет, конечно, не кормили. Никаких проблем, семья счастлива, все довольны, все нормально. Вот это называется преодоление гордыни. У меня, полгода назад была любопытнейшая, ситуация. Я был на Сейшелах, экскурсовод рассказал потрясающую вещь. Там половина негритянского населения, половина белых. Белые разные, и французы, там, ну, разного происхождения. Женщина вела экскурсию, она говорит, вот если вы идете по улице, и заплакал маленький ребенок, можно гарантийно знать, что это ребенок белого. У черных дети не плачут. Почему? Потому что белые везут ребенка в коляске. В коляске ребенку одиноко, он боится, он плачет. А все чернокожие женщины таскают ребенка, на себе. Ребенок никогда не плачет. А когда ребенок более-менее здоровый, я говорю, а в автобус она заходит там, говорит, она в автобус заходит, ребенка на руках, она его тут же плюх кому угодно на руки. И стоит спокойно, все довольны, ни вопросов не возникает. Так вот, где ребенка обнимают, прижимают к себе, ребенок не плачет. А где он в коляске, ребенок постоянно плачет. Вот, пожалуйста, педагогика и ее отсутствие. А нам говорят, вот то нельзя, это нельзя. На Западе уже любить нельзя. Я слышал по данным Всемирной организации здравоохранения, любовь признается уже патологией, отклонением от нормы. Действительно, человек не ведет себя не сообразно приличиям и правилам. Любящий человек выбивается из привычного стереотипа. Поэтому любовь уже, скоро это законом закрепят, любовь – это патология на Западе. Потому что любящий человек, он же в Бога начинает верить. Он же начинает воздерживаться от потребления, он же к нравственности призывает. Он говорит, что гомосексуализм – это не очень хорошо. Вот логика сегодняшнего дня. Это как мне анекдот сегодня рассказали. Один другому говорит, Хаим, ты знаешь, Абрамчик-то оказался педерастом. Что, занял деньги и не отдал? Да нет, я в хорошем смысле. Вот женщина написала записку. У меня сыплются волосы. Но те, кто книги читал, уже знают. Если сыплются волосы, это программа самоуничтожения. Но что лежит под этой программой самоуничтожения? Это не только уныние, нежелание жить. Это еще, как правило, часто программа самоуничтожения, депрессия, является средством агрессии. Если у женщины мощная программа самоуничтожения, я всегда что видел? Агрессию к мужчинам. Она пишет, я молодая, 31 год, хочется сохранить волосы. Как правильно молиться? Как попасть на личный прием? Та информация, которую я даю в книгах на семинарах, вполне достаточно для работы над собой, поверьте мне. Так вот, я посмотрел эту молодую женщину. У нее агрессия к мужчинам в несколько раз выше критической. А после этого она удивляется, почему у нее сыплются волосы. Дело в том, что нам кажется, мы не видим свою подсознательную агрессию. Она глубоко в душе. Мы нашу душу, подсознание, мы не чувствуем. Если у вас программа самоуничтожения, у вас всегда будет где-то внутри сидеть программа уничтожения других. А что такое программа уничтожения мужчины? Это неумение принять боль от мужчины. А что такое неумение принять боль от мужчины? Это неумение принять божественную волю и видеть божественную волю во всем. Вот цепочка как идет. Когда вы не можете принять божественную волю? Когда у вас нет стремления к Богу. Когда у вас нет стремления к Богу? Когда вы не понимаете, что вы с Богом едины, и ваш смысл жизни – воссоединиться с Богом, уподобиться Ему, ощутить полное единство. В этом смысл всей Вселенной. Мы вышли из Бога, мы вернемся в Творца. А когда религия начинает нас убеждать в том, что мы темные, мы грешники и так далее, как это очень широко принято в католичестве и православии, тогда ощущение единства с Богом утрачивается. И после этого говорить о любви уже сложно. Вот так искаженное наше религиозное представление, в которых больше часто политики и экономики, приводит к тому, что люди начинают болеть и страдать. Но здесь задан очень серьезный вопрос, как правильно молиться? Ведь многие молятся, но немногие знают, что молитва – это, так сказать, у них только сотрясение мозга, сотрясение воздуха. По факту. Человек молится, бубнит, результата никакого. Почему? Потому что если человек, у кого душа наполнена агрессией или депрессией, выйдет резко на контакт с божественной энергией, откроется ему контакт с Богом, он умрет. Потому что агрессия и депрессия на тонком плане – это есть попытка убить Бога. Такой человек заболеет и умрет, если у него душа откроется Богу. Поэтому, поскольку молитва – это свидание с Богом, правильная молитва подразумевает предварительные ступени, без которых молитва будет либо смертельно опасной для физического здоровья, либо будет сотрясением воздуха. Молитва – это свидание с Богом. Чтобы, так сказать, ощутить единство с Богом, нужно любовь в душе держать непрерывно. Для этого нужно преодолеть привязанность. Для этого нужно научиться держать боль души. Если человек боль души не может перенести, его молитва будет бутафорией. Чтобы боль души нужно научиться переносить, нужно не только держать любовь, но нужно и воздерживаться от инстинктов. Потому что поклонение инстинктам переводит нашу энергию из души, а душа обесточивается и не может боль держать, переводит из души в наши инстинкты. Поэтому, чтобы душа жила, что нужно? Нужно сдерживать инстинкты периодически. Чем больше проблем с душой, тем сильнее надо сдерживать инстинкты. Вот для этого в каждой религии существуют посты, воздержания и прочее. Причем даже главное не воздержание от мяса, от еды. Главное воздержание от наслаждения, удовольствия и секса. Уменьшить. Не нужно, опять же, подавлять и исключать полностью. Нужно уменьшать количество удовольствий для того, чтобы энергия шла не столько на удовольствие тела и духа, сколько на удовольствие для души. Потому что если мы сдерживаем энергию во внешнем проявлении, она идет во внутреннее, она идет в душу. Душа начинает оживать, и тогда душе легче обратиться к любви, легче принять боль, легче принять потери. А если мы поклоняемся удовольствиям, если мы надрываемся на работе, если мы завидуем, жадничаем, не можем сдержать свои, так сказать, желания, свой аппетит, свое сексуальное вожделение, то тогда наша душа не может, соответственно, нормально развиваться. Поэтому, если у нас, скажем так, душа наполнена агрессией, молитва не работает. Вы не хотите, чтобы у вас выпадали волосы. Вы должны заблокировать программу уничтожения. Для этого нужно агрессивность убрать. Значит, сначала вспомните все моменты, когда унывали, когда были недовольны судьбой. Многократно пройдите, снимите их через покаяние. Дальше. Вспомните все моменты, когда вы не принимали очищение души через боль, через унижение тела, духа и души в конечном счете. Простите всех. Примите обиду от мужчин как спасение любви и очищение любви к Богу. И вот когда внутренне, сказать, любая боль, обида от близкого человека, любая неприятность по судьбе, вы будете воспринимать как очищение любви, как ощущение, что это Бог дал, это надо принять, и это благо в какой высшей степени. Вот только тогда вы уже более-менее в норме. Так вот, сначала нужно поститься, голодать, отрешаться. Причем, если человек серьезно, у него серьезное заболевание, лучше не дома сидеть, где энергетика мыслеформами насыщена, а куда-то уехать, на природе, уединиться, отключиться. И там пост, воздержание, голодание, молитва. И вот, через такие, молчание в том числе, то есть, сказать, нужно сдержать тело через воздержание от еды, секса, удовольствия. Нужно сдержать дух через отстранение от работы, от планов, там, проблем и прочего. Когда вы выключаетесь и от удовольствия, и от работы, и от семьи в том числе, вот тогда молитва, так сказать, когда вы молитесь, снимая любую агрессию, тогда на какое-то время ваша душа открывается. И тогда молитва начинает работать. А многие, наполняясь агрессией, переедая, увлекаясь какими-то хлопотами, проблемами, молятся и считают, что они молятся. Это все иллюзия. Эта молитва ничего не даст. Она только даст ощущение того, что у вас все хорошо будет. Но это самоубеждение. Так вот, молитва подразумевает любовь к Богу. Любовь к Богу – это энергия. Чтобы энергия пошла наверх, что нужно? Нужно, чтобы энергия эта практически перешла и переставала идти к телу, сознанию и внешним уровням привязанности к миру. Поэтому перед молитвой нужно отрешаться. Нужно отрешению помогать через воздержание и прочее. Почему лучшая молитва, если вы на ночь не ели плотно и не пили, отрешились, то тогда утренняя молитва самая эффективная, потому что вы еще не успели врасти в этот мир. Почему все идеи, все открытия учеными, сказать, людьми талантливыми, у поэтов возникали образы утром, рано утром? Вот на границе, когда начинается тонкая энергия, самая низкая энергия у нас в 4 утра, смена циклов. Из 4 утра начинает подниматься энергетика. Человек еще спит, а у него вот эта самая тонкая энергия, она и дает самые, сказать, высшие аспекты. Вот если утром человек привыкает молиться рано, проснулся в 4-5 утра, помолился, засыпая 5. Вот здесь душа настраивается на правильное устремление. Вы уже погружаетесь в день, а у вас уже вы защищены от всех привязанностей. Вам уже легче. Так вот, правильная молитва должна совершаться в правильном состоянии. А правильное состояние у каждого достигается достаточно по-разному. Одному человеку, может быть, чтобы нормально помолиться, нужно пару месяцев воздержания, отрешения, преодоления и жертвы. А другой, может быть, за день это сумеет сделать. Но пока душа не ощутила освобождение от всех привязанностей, пока душа не ощутила освобождение от агрессии и депрессии, пока душа не перестала думать о проблемах, так сказать, об удовольствиях и жадно стремиться к ним, пока вам будет трудно молиться. Если в душе есть спешка и торопливость, ваша молитва работать не будет. Если есть непреодоленные обиды или осуждения, ваша, так сказать, молитва работать не будет. Вот когда отпускаются привязанности, когда ощущение света в душе появилось, вот тогда молитва может дать результат и реальный эффект. Но здесь еще какие могут быть проблемы? Человек начинает вот так молиться, у него резкое улучшение, и он полетел. И по здоровью, и по судьбе, все становится хорошим. Проходит какое-то время, накрывает еще сильнее, человек в панике. А всего-навсего, так сказать, себя очистил, давай делай потомков счастливыми. Себя сделай счастливым, делай счастливым ближнего. А кто ближе всего к человеку? Его дети, собственно, это его часть. Потом родители. Сделай счастливым себя, делай счастливым детей. Не хочешь делать, накроет и отработаешь за них сполна. Нормальный процесс. Поэтому, когда весной души потомков подходят, весной человек просто обязан заботиться о своей душе. Если раньше это было удовольствие, сейчас это необходимость, я об этом повторяю. Время достаточно серьезное. Кстати, о серьезном времени. Вот смотрите, что мне написали. Интересный факт. 1500 газет, 1100 журналов, 9000 радиостанций, 1500 телевизионных станций, 2400 печатных домов. И все это принадлежит 6 корпорациям. Знаете, что это означает? Это означает, что теория бедного Карла Маркса является ложью. Все его сказки о классах, что класс рабочих победит класс буржуазии, являются липой. Нет класса буржуазии, нет класса рабочих. Есть сословия. Все учение Маркса – это перевранное учение об индийских сословиях. Так вот, согласно учению Карла Маркса, капитализм должен превратиться в империализм, объединить все, а потом победит пролетариат. Что на самом деле происходит? Что такое капитализм? Я вам объясню популярно. Раньше было рабовладельческое общество. Что такое рабовладельческое общество? Это идолопоклонническое общество, где интересы тела и благополучной судьбы на первом месте, а нравственность и душа на втором месте. Когда нравственность и душа на втором месте, тогда человек теряет ощущение своего единства с другими. И тогда общество разделяется на, так сказать, пропасть между богатыми и бедными появляется. Тогда нет среднего класса. А есть один богатый фараон, и вокруг него те, кто к нему примкнули, это тоже богатые. Все остальные – нищета. Это у тех, кто называет себя верующими, но тех, кто является идолопоклонниками. И вот так всегда было. Именно религиозные взгляды определяли структуру общества. Там, где нет единобожия, там нет любви и нравственности, там душа в какой-то степени парализована, и там главный смысл жизни – это блага для тела и блага для духа. И там ради денег можно убивать. Ради благополучной судьбы можно истреблять других. Ради собственного наслаждения можно, так сказать, насиловать и делать все, что угодно с другими. Это нормально для язычника. Это его естественный ход вещей. В иудаизме появилось понятие нравственности, когда нельзя издеваться над слабым, нельзя издеваться над вдовой, нельзя подставлять ногу слепому, чтобы он упал, этим показывая свою силу. Посмотрите сейчас в западных фильмах, правда, есть и положительная тенденция, но основная тенденция какая? Когда кто-то умирает, а я жив, я радуюсь. Он-то умирает, а я-то жив. Это есть торжество инстинкта самосохранения. Вот логика западного мира, культ секса и насилия. Так вот, общество, которое поверило в Бога и пошло к единобожию, стало уходить от этой рабовладельческой модели. Появилась нравственность как главное, а потом появились уже, так сказать, инстинкты. В связи с этим появилось ощущение равенства людей. Если равенство людей, значит, богатый и бедный, они уравновешены. Значит, богатый должен помогать бедному, а не издеваться над ним, не отбирать последнее, не топтать бедного. И начинается появление общества достаточно гармоничного, где богатые помогают бедным стать богаче, где общество, в котором один помогает другому, и лидер помогает отстающему, не плюет на него, не топчет его, а помогает отстающим. Это и есть гармоничное общество, в котором есть законы обратной связи, где правительство заботится о народе, где сильный помогает слабым. Это нормальное общество, и таким общество было достаточно долго. А потом религия начинает постепенно слабеть в Европе, потом за деньги продают отпущение грехов, и начинается нравственное разложение, которое длится уже 500 или 600 лет. И вот одновременно с этим нравственным разложением, с утратой нравственности начинает распадаться душа. И люди теряют ощущение единства. И дальше появляется капитализм, строй, в котором главное – деньги, рынок, а потом нравственность и, так сказать, забота обо всех. Поэтому капитализм не является каким-то общественным строем. Нет класса буржуазии, класса рабочих. А есть утрата нравственности и медленное разложение общества, где культ денег вышел и, так сказать, поднялся над нравственностью. Поэтому не победит пролетариат буржуазию. Либо вера побеждает поклонение деньгам, вера и нравственность и любовь. Или деньги побеждают веру, нравственность и любовь. Когда деньги победят веру, нравственность и любовь, это означает, что инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода победят любовь к Богу. Это называется Содом и Гоморра. Это называется возврат в рабовладельческое прошлое. Поэтому фашизм, в котором четко показана приоритетность тела и благополучия над нравственностью и единением людей, это и есть рабовладельческое общество нынешней цивилизации. Это возврат к рабовладельчеству. И именно в этом аспекте работает сейчас и Европа, она идет к фашизму, и Америка. Она прямиком идет к фашизму. Поэтому борьба с фашизмом – это не политические какие-то аспекты и не экономические. Бороться с фашизмом невозможно, если нет веры и нравственности. А именно этого нет современной западной цивилизации. Поэтому вся нынешняя цивилизация идет к фашизму. Сейчас у 6 корпораций практически все средства информации. А главное сейчас, кто управляет миром? Тот, кто владеет информацией. И тот, кто управляет информацией. Всего 6 корпораций. Скоро будет одна. Будет один фараон, и все остальные будут рабы. А средний класс будет истребляться. Он уже истребляется. Мы возвращаемся в рабовладельческое прошлое. Или как бедный дедушка Карл Маркс говорил, первобытный коммунизм. Не дай бог такого первобытного коммунизма. Его бы туда отправить, он бы понял, что такое первобытный коммунизм. Так вот, одна ложная теория, сколько родила бедствий, катастроф и катаклизмов. И в конечном счете неверное представление о том, каким должно быть общество и о том, какая должна быть цивилизация, может привести эту цивилизацию к гибели. И мы должны понять, что такое капитализм. Капитализм – это поклонение инстинкту самосохранения. Тогда вопрос, что такое социализм? То же самое, только в более высоком аспекте. Это поклонение светлому будущему, где у всех будет. Правда, идея равенства есть, элементы христианства, но в основном главная суть коммунизма – это поклонение куску хлеба, хлебом единым. Главное – благополучие, бесконфликтность, счастье и прочее. Поэтому капитализм умирает, поэтому коммунизм уже умер. Выживает то общество, в котором есть любовь и в котором жива душа. Как только общество начинает поклоняться на самые светлые идеалы, забывая о душе, о нравственности, общество обречено. Вспомните «Тихий Дон» Шолохова, где Нагульнов говорит: «Я ради мировой революции поставь мне 100 баб и ребятишек, из пулемета всех выкашу». Это означает, что ему наплевать на душу. Ему главное реализовать вот эту идею о благополучном обществе. У него инстинкт самосохранения на первом месте, а душа и нравственность на втором. А поклонение инстинкту самосохранения к чему приводит? К уничтожению сначала других, а потом себя. И вот это блестяще, так сказать, изложено в «Тихом Доне». Если, так сказать, вдуматься, посмотреть на этот роман, мы то же самое сейчас в мире наблюдаем. Что сейчас вытворяет Запад? Он отравляет всех генетически модифицированными продуктами. В Америке уже признается, половина пчел умерла. Это только начало. Они отведали, так сказать, цветочков модифицированных. А пчелы опыляют 80% всех растений. Значит, через 2-3 года у нас будет колоссальный неурожай и голод на всей планете. Сегодня в Америке вымерла половина пчел, хотя об этом еще недавно не говорили. А через полгода, через год вымрут все пчелы. А потом это, так сказать, все пойдет сюда к нам. И у нас будет 1/10 урожая. То есть отравленное сознание рождает отравленное тело. Поклонение инстинкту самосохранения приводит к самоуничтожению. Я впервые сегодня на вашем семинаре смотрела диски. Мой сын инвалид детства, ДЦП. ДЦП – это полная непереносимость болевой ситуации. Человек настолько агрессивен к миру, что у него срабатывает программа самоуничтожения, она блокируется ДЦП. Поэтому в первую очередь, что нужно матери, у которой ребенок ДЦП? Пройти все моменты, когда она обижалась, осуждала, не хотела жить, и принять это, и снять агрессию. А потом принять крах привязанности во всех аспектах тела, дух и душа и благодарить Бога за это. И сохранять любовь и молиться за ребенка. он плохо говорит. Дело в том, что когда идет поклонение инстинкту самосохранения при неработающей душе, а это неизбежно, душа не работает, человек поклоняется инстинкту самосохранения, то в конечном счете включается программа самоуничтожения. И что тогда? Тогда он может иметь умственную отсталость, он может плохо говорить, он может плохо видеть. Кстати, вот тут записка «Проблемы со зрением». Перегрузки по работе могут давать проблемы со зрением. Почему? Потому что перегрузки по работе – это поклонение благополучной судьбе, а в понятие «благополучная судьба» входит понятие сознания. А сознание – что такое глаза? Это мозг, выведенный наружу. Когда проблемы концентрации на сознании, тогда начинаются проблемы со зрением. Почему сейчас у детей, сказать, многие очки надевают? Потому что сидят за компьютером. А почему сидение за компьютером приводит к очкам? Да потому что ребенок не замечает, как он перегружается, сидя за компьютером. Ему можно максимум час в день, он сидит по 3-4 часа. Все, привет, после этого надевает очки. А потом начинаются проблемы с психикой. Сейчас я одна воспитываю сына. Иногда, когда я его ругаю, он говорит: «Мама, почему ты меня не отдала маленьким в детдом?» Еще раз говорю, нужно не ругать, а ограничивать. Сказать: вот если ты будешь что-то сказать, нарушать, давай придумаем для тебя наказание. То есть попробуй себя ограничивать. То есть сказать, ругательства ничего не дают, упреки ничего не дают. Нужно сказать: ты понимаешь, тебе же хуже. Давай вместе попробуем решить свою проблему. Нужно быть с ребенком вместе, а не порознь. Тогда легче решать проблему. Когда фильм смотрит, там человек умирает или аварию видит, он радуется. Вот как раз типичное проявление поклонения инстинкту самосохранения. То есть, когда другому плохо, мне хорошо. Это и есть тема гордыни, и тема поклонения инстинкту самосохранения. Я ему говорю: почему ты радуешься? Здесь переживать надо. Чтобы переживать, нужно душу иметь живую. Переживаем мы душой. Если душа парализована, человек переживать не может. Я поняла, в фильме ну и тогда непонятно написано. У меня компрессионный перелом после аварии. Так вот, что я хочу сказать. В силу того, что на первое место вышел культ денег и культ потребления, то есть культ инстинктов на Западе, эта тенденция сейчас очень широко прививается во всех странах мира. Они хотят подобными себе сделать всех. Для того, чтобы культ потребления, чтобы людей превратить в идеальных потребителей, что нужно сделать? Нужно заглушить нравственность. Нужно парализовать душу, тогда человек превратится в животное и будет потреблять столько, сколько надо, и что ему дадут. Что ему в рекламе посоветуют, то он и будет покупать. Я говорил, идеальный портрет идеального потребителя как выглядит. Идеальный потребитель – это свинья. Потребляет все, что дашь. Так вот, именно эту тенденцию Запад поддерживает. Для этого нужно парализовать душу. Вот для этого и идет пропаганда гомосексуализма, развратности, потребительства, прощения безнравственных поступков. Когда детям говорят: безнравственно можешь вести себя как угодно, но внешне должен быть очень аккуратным, приличным и так далее. Вот логика Запада нынешнего, надо сказать, раковой опухоли. Поэтому сейчас девочки гораздо легче идут на аборты, гораздо легче разрушают семьи, потому что она не умеет прощать. Ей главное свое достоинство сохранить, не любовь, а чувство собственного достоинства, гордости. Меня ущемили, все, я побежал к другому. И вот культ инстинкта приводит к тому, что в одном случае она не может принять обиду, унижение, в другом случае она изменяет, потому что тот красивее сексуальности. В третьем случае муж не додает секса, она его презирает, потому что он слабый и так далее. То есть принять судьбу девочка не может. Она легко делает аборт, она легко разводится, она легко предает любимого человека. Она внутренне начинает презирать, потому что чувство превосходства ее тешит. Оно ей гораздо приятнее, чем чувство любви и единения. И вот когда эти нарушения идут, тогда идет уже непереносимость боли души. И потом рождаются дети с ДЦП, умственные отсталые или бесплодие и так далее. Почему женщинам всегда уделялось, сказать, гораздо больше, серьезнее воспитывали? Потому что, сказать, девочка – это будущая мать, которая рожает детей. Здоровые дети от женщины, семья от женщины, будущее в конечном счете от женщины. Неправильное отношение к женщине, к себе и к окружающему миру – это больные дети. Так вот, насколько женщина готова идти за любовью и ради этого вынести ущемление тела, духа и души, настолько она родит здоровое потомство. А я сейчас какую женщину не посмотрю, боль души непереносима. Почему? А потому что для нее главное инстинкты сейчас. А в таком случае боль души не переносится. Вот когда душа на первом месте, когда понимаешь, что все от Бога, тогда душа болит, мучается, страдает, но эту боль проходишь. Понимаешь, что душу терять нельзя. А когда главным становится удовольствие, потребление и прочее остальное, о чем мне эта душа? У меня же есть машина, у меня есть деньги, у меня есть образование, у меня есть удовольствие. А что такое душа, зачем? Тем более, сказать, религия часто про душу-то и не упоминает. Религия сейчас все о чем говорит? О ритуалах, о, сказать, о справедливости, о чем угодно, кроме того, что должна быть любовь и сказать, о том, что нужно каждый день спасать свою душу. Но это общемировой кризис. У меня бесплодие. Это означает, что у меня огромная гордыня. С вашим методом знакома около 2 лет. Читала книги, смотрела диски. Смотреть выступления начала недавно. Я хотел бы узнать, правильно ли я работала, есть ли изменения у меня. Дело в том, что бесплодие... Что нужно понять? Что бесплодие – это не только проблема женщины, это проблема уже ее часто потомков. Сколько у меня было бесплодных женщин, которые рожали, и потом они говорят, вы знаете, вы были правы, когда говорили, что ребенок проблемный. Вот у меня в январе этого года был семинар в Москве, там женщина перед семинаром написала записку, у нее ребенок поперек стал. Есть понятие ягодичное прилежание. Ребенок может задохнуться, когда его вытаскивают, поэтому обычно кесарево делают. А здесь случай совсем уникальный, просто поперек и все. Я говорю, так у вас поперек мышления, значит. Соответственно, вашему мышлению ребенок выстраивается. Что женщины в душе, то у ребенка, так сказать, на уровне поведения. Я говорю, вы совершенно, значит, мир неправильно воспринимаете. Пересмотрите свои моменты. У вас гордыня огромная, под ней привязанность и нежелание расстаться. Сказать, с вашими привязанностями, неумение боль держать, неумение любить. Я с ней поговорил пару минут, потом пишет записку, ребенок развернулся, родился, все нормально. А вот недавно, неделю назад я получил записку, она пишет, вы были правы, ребенок и капризничает. В общем, все признаки гордыни повышены и так далее. У детей, когда, сказать, повышенной гордыни они рождаются, у них, как правило, стафилококк идет на ровном месте, говорят, заразили стафилококком. Да у каждого ребенка в кишечнике присутствует стафилококк. Но если у него есть гордыня, он агрессивен, у него идет тут же программа самоуничтожения, падает иммунитет, и начинается инфекция, и стафилококк, и все что угодно. Если начинает лечить стафилококк, могут быть, так сказать, функциональные нарушения. То есть стандартный пакет ребенка с повышенной гордыней. Стафилококк – это один из признаков. Поэтому, когда вы приводите себя в порядок, вы проходите особенно внимательно периоды, когда у вас максимальный контакт с детьми. С будущими, это половое созревание, вот там очень серьезно нужно проходить все моменты. Малейшее недовольство родителей, осуждение может сделать бесплодную девочку в возрасте 10-14 лет. Чрезвычайно серьезный момент. Первая любовь. 3 года перед зачатием ребенка. Вот как вы себя вели, как вы проходили испытания или нет, проходили искушения или нет. И зависит состояние ваших детей. Не проходили, значит, проблемы не только у вас, но и у будущих детей. А вот проблема с глазами, вот уже несколько лет, быстрая утомляемость, сухость в глазах, напряжение. Что мы видим? Идет унижение себя из-за поклонения работы, делами, сознанием и прочим. Причем загрузила, так сказать, уже себя до третьего колена. Понимаете, когда, чем опасна перегрузка, то, что называется, убийство своей души? Тем, что человек может обесточивать, душа тоже, так сказать, энергия должна жить. И тело имеет энергию, и сознание, и душа, они тоже имеют энергию. Но в душе больше информации, больше тонкой энергии, а в теле больше внешней. Так вот, когда человек перегружается, он начинает обесточивать свою душу и воровать энергию потомков. В принципе, на нагрузках человек берет из запасников энергию, а главный запасник – это дети, и внуки, и правнуки. Поэтому, когда человек перегружается очень сильно в стрессовой ситуации, когда он перерабатывает очень долго, когда он очень долго обижается на судьбу, теряет энергию, это все, так сказать, очень опасно, и эту энергию начинает брать у потомков. А потом он должен вернуть потомкам. Если он не возвращает, либо дети больные, либо, чтобы спасти потомков, он должен заболеть, чтобы как-то их снабдить энергией. У больного, у умирающего человека с неизлечимой болезнью энергетика тонкая улучшается. Он внешне умирает, а внутреннее ощущение у него, так сказать, энергия поднимается. Вот для того болезни и нужны нам. Болезни часто нужны для того, чтобы привести в порядок потомков. А неизлечимые болезни свидетельствуют о том, что с потомками очень серьезная проблема. А современная медицина, активно леча болезни, она как раз и дает фактически программу уничтожения потомков. Спасибо за ваши книги. Я с ними с 95 года. Была онкология, слезы и безысходность. Но это в прошлом. Сейчас я бабушка, 5 внуков. Самые маленькие несколько дней. Без ваших книг у меня бы этого счастья не было. Хочу спросить вот о чем. На прошлогоднем семинаре в апреле 2012 года пропала наша собака. Ей было почти 16 лет. Как это связано со всеми нами? А в этом году у старшего внука украли все документы. Ну, дело в чем? Дело в том, что когда появляется проблема, то она решается по-разному. Если один документ пропал, значит, это благополучная судьба. Если все документы, значит, это уже привязанность души конкретная. Нормальный процесс. То есть то, что с вами происходит, это и есть ваша диагностика. Посмотрите на события вашей жизни, вы легко можете себе сказать, какие у вас проблемы. Поэтому, сказать, правильное отношение к потере. Ведь, понимаете, человек должен периодически жертвовать. Тогда его душа очищается. Потому что одно из самых лучших средств борьбы с привязанностью – это жертва. Это очень важно. Причем ты жертвовать должен лучшее, что тебе нравится, а не то, что у тебя осталось худшее. В священных книгах об этом сказано. Еще 3-5 тысяч лет назад, если жертвуешь барана, овцу, то ни в коем случае она не должна быть с изъянами. Ты должен хорошую, лучшую пожертвовать. Вот логика. Так вот, когда человек жертвует, он этим блокирует свои привязанности. Не хочешь жертвовать, не научился жертвовать, тебе помогут жертвовать. Тебя обворуют. Разозлился, осудил, значит, ты не хочешь жертвовать принудительно. Но тогда жертвуй уже в более жестком аспекте. Начинаешь болеть. Впадаешь в депрессию, нываешь при болезни. Совсем не хочешь жертвовать. Но тогда жертвуй главным – жизнью. Вот логика. Поэтому тот, кто потерял, тот, кто пострадал, если он увидел в этом жертву, хотя и вынужденную, и принял ее, сказал, ну, пожертвовал, хоть принудительно, но пожертвовал, уже есть шанс, что дальше будет легче. Все же очень просто на самом деле. Так вот, насколько мы нашу потерю воспринимаем как принудительную жертву, где-то и благодарны за это, настолько мы выравниваемся и приходим в порядок. Одна из самых сильных жертв, знаете, какая? Это умение простить любимого человека, который обидел. Простить другого – это и жертва. Это, потому что когда я не хочу чего-то терять, не хочу душу, сказать, боль души не хочу переносить, это и есть нежелание принять жертву для души. Поэтому умение сохранить любовь, не осуждать, не презирать близкого человека, который тебе нанес боль, это сильнейшее лекарство, необходимое многим. Вот это желательно понять. Это задание надо. Завтра посмотрим результаты. А сегодня достаточно. Спасибо, до завтра.